Добрый вечер. Я рад приветствовать вас на четвертом занятии нашего семинара «12 чудес света». Сегодняшняя тема сегодняшнего занятия у нас – уверенность. Сегодня я вас буду пугать. Это очень благоприятно буду вас пугать. Бояться благоприятно, если в хорошей компании. Помните, мультфильм был такой про котенка по имени Гав? У него был друг-щенок, я не помню, как его звали. Они на чердак ходили вместе бояться. В грозу они забирались вместе на чердак и боялись там. Забавно, один из любимых эпизодов был в этом мультфильме. Надо до такого додуматься, идти вместе бояться куда-то. Но на самом деле в этом глубокий психологический смысл. Глубокий смысл в том, чтобы бояться целенаправленно. Потому что в тех случаях, когда страх не реализован, он не может быть рационален, то есть он не может быть способствующим. То есть страх может быть позитивен, но он может быть разрушителен. Поэтому, когда он рационален, когда человек действительно боится того, чего стоит бояться, то в этом смысле страх имеет силу, имеет такой эффект улучшения отношений человеческих и развития духовного человека. Оказывается, страх сам по себе, хотя и принято его считать как проявлением невежества, проявлением настроения тьмы, отсутствия знания, поэтому так часто нас пугает темнота, да, то есть темнота, там непонятно что-то, неизвестно. Все, что неизвестное, новое, оно часто пугает. Поэтому я сегодня собираюсь вас пугать рационально, подконтрольно, осознанно. Страх сам по себе, он бывает, проявляется в трех настроениях. То есть существует страх в невежестве. Почему его к этой категории приписывают страх? Потому что в невежестве страх проявляется как страх за свою жизнь, страх за свое тело, страх, что что-то случится с телом. Это очень забавная категория. Страх за свою жизнь. С одной стороны, веды говорят, что человек, поскольку он получил редчайший дар, человеческое тело считается во Вселенной, но мало каким живым существам такой дар достается. То есть очень вероятность получения человеческого тела в круговороте рождений, согласно ведическому знанию, это редчайшая вероятность. Если бы математики попытались ее выразить, то она была бы там 0,00000000001 какая-то ли одна в десятой там, или сотой степени вероятности. Поэтому, с одной стороны, мы должны защищать себя, мы должны, у нас есть то, что мы называем инстинкт самосохранения. То есть веды говорят, что человек должен приложить все усилия, чтобы не потерять по глупости, неоправданно потерять эту человеческую жизнь. Поэтому во многих религиозных традициях, например, осуждается самоубийство. Веды тоже дают свою точку зрения на то, что человек на самом деле ничего не решает. Но люди этим шагом, но люди на самом деле, они и делают это чаще всего из страха, потому что жизнь становится страшнее для человека. Кажется, что жизнь становится страшнее, чем смерть, что жить ему страшнее становится. Тоже такое проявление невежества. Поэтому в невежестве страх – это страх жить. Во-первых, страх за два проявления есть в невежестве. Страх за свое тело. Немножко больше к страсти относится, но самая такая тяжелая форма страха – это страх жить. Как проявляется страх жить? Вот как он проявляется? Ну что люди, они боятся от кровати, от своей отойти. Есть такое проявление, есть такая болезнь, агорафобия. Человек боится открытых пространств. Люди могут 7 лет, 15 лет провести у своей кровати, и если отдаляются дальше метра от кровати своей, у них начинаются приступы, припадки просто начинаются, паника, дрожь в теле, да, их падают. В припадках падает. Представляете, у человека такой ужас, он отходит от кровати на метр. Поэтому главным проявлением это страх жить. Но как страх жить проявляется? Он главным образом проявляется в чем? В страхе желать. Как есть замаскированные виды страха желать? Это желать того, чего не так страшно. Как бы желать того, чего не так страшно не достичь. Очень удобная форма страха жить. Ты просто желаешь того, что тебе не страшно не достичь, и все. Например, ты боишься, что дочь не выйдет замуж и не будет счастлива, потому что я не нашла ответ этому, женщина думает. И поэтому гораздо безопаснее убедить ее, что надо хотеть получить образование. Лучше же, правда? Какую женщину может так же сильно разочаровать неуспехи в образовании и в карьере, как неуспехи в личной жизни? Вот скажите мне, какую женщину могут так же потрясти неуспехи в карьере, как и неуспехи в личной жизни? Или какие-то переживания, неудачи? Нет такой женщины, если она, ее природа сложена вполне, как бы проявлена вполне, есть всякие исключительные случаи. Потому что сфера деятельности женщины – это внутренняя сфера, лунная. Стало быть, счастье лежит в этой сфере тоже, в сфере отношений, а не в сфере достижений. Оказывается, собственно так, те, кто слушал лекции доктора Турсунова, знают об этом. Сегодня, кстати, есть книжки здесь, если кто-то еще нас в первые занятия только посещает и хотел бы изучить глубже то, что мы здесь обсуждаем с вами, есть книги доктора Турсунова «Законы счастливой жизни» и «Избранные лекции». Есть диски с его лекциями. Так что после лекции можете подойти и поинтересоваться книжками. То есть это более углубленный анализ, если для более углубленного анализа этого вопроса. Поэтому мы, оказывается, придумали себе систему очень удобную такую, как бы бояться жить так, чтобы было похоже, что я не боюсь. Я как бы боюсь, но этого никто не замечает. Я всех убеждаю, что я смело достигаю того, чего хочу. Но никому вокруг, и даже самой себе или самому себе, я не могу сознаться, что это не то, что я на самом деле хочу. Более того, с практикой, определенной практикой, начинаешь верить, что ты этого хочешь, действительно. Но это ничего не меняет абсолютно, потому что достижение таких желаний не приносит ощущения жизни. Вот и все. И человек так или иначе толкает себя в бездну депрессии, тяжелых, неизлечимых болезней. То есть это наказание за смелость жить. Поэтому существует такой феномен, как страх желать, то есть страх быть счастливым. Страшно вдруг становится, что... А вдруг я стану таким счастливым, что потом вдруг потеряю это счастье и с ума сойду. Поэтому я лучше с ума сойду досрочно, немножко, как бы, так, в такую паранойю войду просто устойчиво. И так слегка сумасшедшим, контролируемо сумасшедший такой буду. То есть буйность опасна, мало ли какие там потрясения будут. Так вот просто такая вялая форма такая шизофрении. Так спокойно живем. Как бы. Шизофрения – это когда человек неадекватен. Те, кто люди профессиональные, может быть, врачи, есть в аудитории, или те, кто будет слушать запись, они поспорят с такой формулировкой. Она обширна, я пытался этот предмет изучать, и пришел к выводу на основе того, что читал, и со слов самих авторов, и ученых, врачей, что четкого понятия, что это такое, ни у кого нет, что это за болезнь. Но неадекватность является главным ее проявлением, то есть какое-то несоответствие. Например, человек одевает подушку треуголкой такой на голову, да, заходит в комнату и говорит: «Солдаты, за мной на Москву». Ему вот померещилось, что он Наполеон. То есть он неадекватен. В своей игре он адекватен, но людям, к которым он ходит и говорит это, он неадекватен. Вот точно так же бывает внутренняя неадекватность. Ты хочешь одного, а убеждаешь себя, что хочешь другого. Более того, ты хочешь в отношении других людей одного, ты хочешь, чтобы они что-то вот так было, а убеждаешь, что хочешь совсем другого. Например, ты хочешь, чтобы дочь была счастлива, или сама женщина хочет быть счастлива, а убеждает себя, что хочет сделать карьеру. Есть разница между счастьем и просто безопасностью. Обезопасить себя от всего все равно невозможно. В материальном мире здесь есть факторы, которые нельзя отменить. В этом смысле проявление, еще одно проявление страха в невежестве. То, что пытаться избежать того, что неизбежно. Избежать всех проблем здесь не здоровая ситуация. Какие-то проблемы непременно будут. И главная проблема – это то, что так или иначе существование физического тела заканчивается. Но пока отведено бесценно дорогое время, бесценно, удивительное, дорогое, замечательное время каждому из нас в этом теле. Человек должен жить, а не симулировать жизнь. Классическая литература намного. Есть такой Салтыкова-Щедрина прекрасный, великолепный есть как бы пример этого, называется «Премудрый пескарь». Итак, в невежестве человек боится жить, и проявляется в том, что он боится желать. И самое бытовое, распространенное в обществе сейчас проявление страха желать – это изо всех сил желать того, чего ты не хочешь на самом деле. Изо всех сил посвятить этому всю свою жизнь, чтобы убедить тебя, что ты желаешь того, что тебя меньше всего пугает разочарованиями. Минимально. Поэтому женщина в сфере достижений может быть успешна, но никогда не счастлива, потому что она, ее природа для сферы отношений. Но многие женщины погружаются в сферу достижений, внешнюю социальную сферу, связанную с энергией солнца, мужской энергией в большей степени, потому что подспудно они понимают, потерпев крах там, я, в принципе, не буду так тяжело это переживать. То есть, не достигнув желаемого в этой сфере, которая для меня... Например, я вам говорю, я не знаю даже, как... Представьте, я вам говорю, я не знаю даже, как вам сказать... Я не знаю даже, как продолжить мне лекцию. Дело в том, что в нашем городе произошло непоправимое. Вы говорите, что такое, что такое? Я говорю, во всех магазинах исчезли устрицы. Нормально? Вы испугались? Разочарованы? Знаете, как дальше жить? Знаете, как бы ничего страшного, правильно? Исчезли устрицы. Но если людям сказать, что скоро исчезнет соль, Да? Скоро не будет соли. В связи с вступлением в ЕС соль заменят на что-нибудь еще, поэтому надо всем закупить. Тогда вы начнете думать, как вам по дороге заехать максимум и прихватить пару пачечек на всякий случай, да? То есть сфера наших интересов, настоящих интересов, истинных интересов. Когда мы дурачим себя, дурачим просто, чтобы не терпеть разочарования, то мы создаем себе очень безопасную жизнь. Эта жизнь не грозит никакими разочарованиями, совершенно вообще ни одного разочарования не будет, супер. Можно общаться с мужчиной, который не нравится девушке, начинать отношения и жить 5-7 лет с мужчиной, который не очень нравится. А почему же она продолжает общаться? Да потому что, если даже он скажет «до свидания», небольшое разочарование. Вот и все, понимаете? Я объясняю себе, что это лучше для меня мужчины, потому что если я встречу лучшего, то я с ума сойду от одной мысли, что я его потеряю, разлучусь с ним. Вот такие трюки бывают тоже. Работать на нелюбимой работе очень здорово. Очень здорово, потому что если ты потеряешь такую работу, то как бы ничего страшного. Найду еще тысячи таких работ, да. А если начать делать то, что тебе нравится, и вдруг, потому что за то, что нравится, не всегда платят много, не всегда, и вдруг еще и потерять эту работу, и понять, что ты другой работы не умеешь делать, только делал всю жизнь ту, которую нравится, понимаете, как дурак. Как дурак всю жизнь делал то, что нравится. Перспективе, представляете, вот сын мой начнет делать, мама какая-нибудь, начнет делать, моя мама думает, вот сын мой вырастет астрологом, это ж ужас какой, что же он будет делать-то? Что же сын будет астролог делать, например? Это сын, ну скажем, 83-го года выпускник, 83-го года школы выпускник, он решил стать астрологом, представляете, какой ужас для мамы? Пусть он лучше на экономический идет, зачем же делать то, что нравится? За это ничего не заплатят, и он тогда будет очень страдать, когда начнет делать то, что нравится, а потом ему не дадут. Не дадут в обществе, помешают. Поэтому это такое минимальное трусливое предательство себя, когда мы убеждаем себя, что, ну, наверное, и так хорошо, и этого нам достаточно, и это хорошо. И этот мужчина ничего. Вот с ним общаюсь, живем, ну и ладно. Я не говорю про браки, это другая ситуация. Я говорю про начало отношений и так называемые гражданские браки. Когда женщина не имеет смелости полностью поверить в то, что рискнуть, дождаться того мужчины, который бы был тем самым, каким я его представлял еще в свои 12 лет. 12 лет, говорится, есть у девочки есть картина своей брачной жизни, так говорят веды, супружеской жизни. Яркая, чистая, светлая картина есть. Итак, это невежество, это страх в невежестве, бояться жить. Далее, страх в страсти. Вот в страсти в большей или меньшей степени страх за свое тело. Главное, чтобы чего-нибудь с телом не случилось. Типа от вас это зависит. С ним что-нибудь случается все время. У русских есть поговорка такая, извиняюсь, грубая, часто повторяю. Не понос, так золотуха. То есть это тело так устроено, что у него не одно, так другое. Такая песня была. Что же это такое, не одно, так другое. Не минуты покоя. Постоянно что-нибудь из него, там какие-то катастрофы тела происходят. Лекцию даже не просидеть. Когда беспокойство причиняется. То оно есть хочет, то заснул посреди лекции, то в туалет хочу, а он занят. Или интересное очень рассказывают. Да. Все время какое-то напряжение связано с ним. Но на самом деле этот страх в страсти направлен на то, чтобы обезопасить свое тело. Из этого страха в страсти появляется такая философия. Знаете, когда смотрите на человека, иногда думаете, люди, человеку уже 60-70 лет, а он все что-то пытается там, что-то строить, что-то накопить, где-то что-то, какой-то еще бизнес начать. И что обычно у людей таких более спокойного ума, как бы людей более в благости, какая мысль, глядя на такого человека, появляется? Да он собирается, продолжайте, жить вечно. Да, вот такие говорят, да он что, собирается жить вечно, что ли, да? Страсть. То есть человек уже не понимает, что смерть, она рядышком совсем, ходит уже рядом, у него уже два инсульта было, все, так, есть история, где, реальная история, где человек операцию должен быть, одному очень состоятельному миллионеру сделать. И он говорит, доктор, если вы продлите хотя бы на год мне жизнь, я вам половину своего состояния сразу отпишу. Я вот могу так и написать. Прямо юридический такой документ, что половина суммы, которая у меня хранится на счетах, миллионы, да, я отписываю вам за год жизни, если вы мне продлите. Чушь. Доктор говорит, сори, ну хоть все состояние, но имейте разум как бы. Ну, неужели вы верите, что это все в руках врача? Так же, как вы до сих пор думали, что все в ваших руках, теперь вы думаете, что врач определяет это, да? Поэтому он такой шальной страх совершенно такой, дикий. Человек бегает, суетится, что-то делает, что-то решает, чем-то себя обезопашивает, свое будущее обезопашивает, не зная даже, что его не быть может. Его может не быть этого будущего. Вот, к сожалению, да, горький факт. То есть, если положено человеку по судьбе вот такие страдания, то он получит их. Он пытается себя обезопасить от того, что не находится под его контролем. исходя из того, как он, что он может своими чувствами сделать, действующими чувствами, что он воспринимает своими воспринимающими чувствами. То есть, что я сейчас могу своим телом, руками, ногами, своим знанием, интеллектом, образованием, и что я вижу опасность, как я ее вижу. Причем эта опасность может быть совершенно, как говорят русские, вилами по воде. Человек предполагает, чтобы на улице не остаться, надо взять лизинг на 30 лет. Это вот страх страсти. Надо что-то уже, надо свой уголок. Человек не понимает в этом порыве страсти, что этот уголок будет принадлежать Ханса Банку на протяжении 30 лет. И у него шансы остаться на улице будут точно такие же. Минус деньги, которые он успел тяжелым трудом заработать и пытался внести. Ну, он думает, ничего, я, может быть, продам. Там я тогда продам недвижимость. Там. Всякие идеи приходят в голову. Они все призваны, чтобы обезопасить от себя от того, от чего обезопасить себя нельзя, потому что есть судьба. И в то же время человек грохает все силы, которые реально нужны ему для того, чтобы обезопасить себя там, где можно. То есть сейчас, сегодня, сохранить свое здоровье. Сегодня, вот на этой неделе, вот объявляем месячник или неделя здоровья. Мы прекращаем упахиваться, мы немножко больше слушаем хорошую музыку, больше проводим на воздухе, хотя бы после работы, в перерывах. Мы немножко понимаем, что то, ради чего мы трудимся, вот только неделю, я говорю, через неделю все, возвращаемся в прежний сумасшедший режим. Неделю. Живем так, как будто эта неделя последняя. Представьте, что вот надо со вкусом так прожить, как бы поделать все, что вы не могли поделать до сих пор, сказать людям все, что вы не могли сказать, встретиться со всеми, с кем не могли встретиться. Да, так красиво так неделю прожить. Далее, страх в благости. Страх в благости состоит в том, что человек боится утратить свое благочестие и знание. Очень человек боится за репутацию. Он очень боится потерять окружение людей, которые вокруг него разумные, интеллигентные, возможно, следующие духовные практики или изучающие знания. Например, индусы. Один путешественник, он рассказывал, английский исследователь, он писал в своих книгах, что когда он впервые приехал в Индию, и пришел в индийскую семью, в индийский дом, да, то когда люди сели кушать, хотя они его от души приняли, гостеприимство для всех, это принцип ведический, до сих пор бытующий в Индии, то есть человека обязательно надо накормить, если он пришел в дом, обязательно, с большой радостью, с таким теплом. Где бы вы ни были, замучайтесь кушать в Индии, то есть если поедете путешествовать, замучайтесь кушать. Ну, конечно, если не в отеле будете останавливаться, а будете у людей как бы дружить. Но когда они сели кушать, сели перед своими подносом, блюда у них такие, то они все старались чем-нибудь закрыть пищу от этого человека, от англичанина. То есть, чтобы он не осквернил. Поскольку он ест не то, что нужно, и у него всякие мысли в голове, и он, наверное, не помылся, когда, прежде чем сел за стол. Это очень высокий стандарт. Индию обзывают грязной, как бы говорят, грязная Индия. Ни один сам бомжи не садятся кушать, пока не примет омовение. Есть, конечно, городские, особенные бомжи, они уже на наших похожи. Но нищий человек, у которого одно одеяло, к пище не дотронется, если он ходил в туалет, опорожняя кишечник, и он не принял полное омовение, то он не прикоснется к пище, он не станет ее даже есть. Это деградация высочайшая. Утром он не начнет дня, если не примет полное омовение. Неважно где, по-нищенски где-нибудь найдет, где помыться. Поэтому это очень условная грязь, очень условная грязь. У людей здесь чисто, и физически они чище, чисты, хотя и выглядят бедно. Поэтому они, боясь за свою вот эту благость, опасаясь потерять, утратить благость из-за общения с людьми, которые в невежестве, приехал какой-то англичанин, да, они закрывали тарелки от него. Мой друг рассказывал, что он однажды путешествовал по Индии, и он очень хотел пить. В одной, проходя мимо одной деревни, он был в паломничестве, и вышел человек, который ему протянул такой металлический сосуд, он такой похож на как бы кувшин без ручки, носика такой, да. Протянул, лота называется, протянул ему с водой этот кувшин, чашу такую, и он так устал и сбился, он знал эти принципы, как бы знал, где он находится, но от усталости как бы у него только одно было, что устал и хочу пить. И он просто приложился и стал пить. И этот человек ужасно закричал на него в это время. Он говорит, все, говорит, стал на хинди что-то кричать непонятно. Еще он понял, что теперь эту кружку ты, короче, покупай мне новую. Только идиот, только такой бездарь может своими губами касаться посуды. Потому что в Индии люди не пьют, касаясь губами. Они пьют то, что называется здесь у нас с навеса. Человек поднимает сосуд над собой и аккуратной струей заливает, ну, что позволяет, ну, как бы она остается, посуда остается чистой. Начал кричать на него, показывать ему, чтобы он пошел, почистил, помыл ее от осквернения. Вот так он, гнев такой, страх у него, понимаете? Он человек ничего не боящийся, он делящийся с другими, но если их вот эта благость затрагивает, тогда они начинают очень сильно беспокоиться, испытывать страх. Или, например, многие делают благочестивые поступки все время и боятся их не делать. Например, человек боится, очень боится, если он забыл пожертвовать, например, нищим на улице, начинается страх. И чего, что это за страх? Человек боится, что в следующем рождении он не попадет на более высокий уровень планет, на высокие планеты. Высшие планеты. Есть такая категория в космологии ведической, называется планеты уровня сварга. Сварга – это 7 уровней планет выше нас находится. То есть 7 планетных систем выше нас, или 6, которые относятся к категории райских или небесных. Ну, то есть они выше нас. Стало быть, уровень их совершенство тел, продолжительность жизни во много раз превосходит то, что на Земле мы здесь имеем. Вот они ставят целью благочестие. И поэтому они посещают все праздники, они посещают все ритуалы, они помогают бедным, они помогают там, они жертвуют на храмы, они проводят регулярные поклонения. Но идея в основном одна, чтобы только не деградировать. Как бы. Даже то, что выглядит как действие для блага других, подспудно, глубоко является страхом за свое будущее. Поэтому в благости страх за свое будущее, реальное будущее. Дело в том, что в ведической астрологии рассматривается такой очень интересный вид кармы, который называется агами-карма. Агами-карма – это очень интересный вид кармы. Это то, что уже определено, но с вами еще не произошло. Ну, как бы понятно, вы как бы знаете, есть судьба, она где-то там впереди, предначертание, да, судьбы, да? Но подумайте сами, для вас 2007 год является будущим? Будущим, ну да, сейчас же 2005. Но с точки зрения кармы, это просто агами-карма, это прошлое, которое даст свои плоды в будущем, и все. То есть оно уже определено, потому что поступки, которые приведут к событиям 2007 года, были сделаны в 52-м или в 49-м, или в 1835-м. Понимаете? То есть это снято на видеопленку. И то, что вы это еще не посмотрели, не означает, что это будет. Правильно? То есть это уже снято на пленку. Более того, уже умер там фильм, например, с участием Юрия Никулина. Знают все такого артиста. Юрий Никулин. Вы смотрите, например, «Бриллиантовая рука», шедевр. И думаете, чем же там все закончится? Что же там будет впереди? Первый раз в жизни смотрите. Но простите, какое же это будущее, если даже артист, который снялся, снялся он в 60 неизвестно каком году. А умер он тоже уже несколько лет назад. Его даже в живых нет. А вы все думаете, что это будущее. Думаете, так, интересно, что же там получится? Довезет он бриллианты или нет? Примерно так, на этой схеме. Поэтому есть определенный сюжет, записанный уже, он называется «Агами карма». Для вас это будущее. Важно понять, агами карма. Для вас это будущее. Реально это прошлое. Поэтому приложение усилий к обеспечению такого будущего является страхом в гуне страсти. Просто, я хочу себе обеспечить будущее. Чего вы собираетесь обеспечить? Надо было до года рождения себе его обеспечивать. Страх за свое будущее, 2008 год, он в страсти, потому что, в принципе, он ничего не решает. Он даже он портит настоящее и портит даже само будущее, отягощает его. Когда мне люди приходят на консультацию и говорят, что они хотят, молодая девушка говорит, чтобы иметь свой уголок, она хочет взять на 30 лет лизинг, я говорю, подождите, вы еще пока не видели людей, которые 15 лет выплачивают лизинг, и у которых уже лампочки повываливались из дырочек в евроремонте, знаете, в потолке. Уже лампочки через 15 лет повываливались. За арку тебя уже все родственники и соседи засмеют, за твою идиотскую арку. Только через 15 лет стало просто каким-то цирком в квартире, да, ну и так далее, всякие модные вещи сейчас, да. И впереди у тебя еще 15 лет выплаты лизинга. Я говорю, вы не видите таких людей, вы видите только людей полных энтузиазма, мечтающих о том, что они решили свои проблемы на 30 лет вперед или на много лет вперед, да. На самом деле судьба выдвигает свои задачи. Я говорю, вы не можете гарантировать, что у вас будет возможность через 15 лет также выплачивать исправно этот лизинг, как сейчас. Ваше здоровье, ваше благополучие, ваш успех в карьере. Поэтому вот это и есть страх, настроение страсти. Пытаться обеспечить себе будущее, которое на самом деле является прошлым. Оно является прошлым. События 2005 года были предопределены. Нам всем было суждено попасть за границу, не выезжая из страны. Люди сейчас приезжают из Германии, которые прилагали чудовищные усилия, чтобы уехать туда. И теперь чешут затылки, ходят по зубным врачам латвийским, да, и косметологам там, и кожным, и венерологам, и кем угодно, потому что здесь как бы в копеечку не влетают. И поглядывая на обновившийся город, шикарные гостиницы, прекрасные офисы, думаю, это чего вообще, собственно, мы уезжали-то? Ради чего? и подумают о том, чтобы вернуться обратно, на самом деле, потому что есть масса нюансов, которые усложняют жизнь. Я не говорю, что все это делают. Я просто говорю об абсурдности восприятия своего будущего и считать себя полным контролирующим будущее. То есть люди, которые в благости, они понимают, мое настоящее будущее лежит за пределами этой жизни. Стало быть, я единственное, о чем могу позаботиться сейчас, это о нем, о своем следующем рождении. Это просто благость. Это даже никакой не трансцендентализм, никакой духовный прогресс. Когда у человека немножко очищаются мозги, чуть-чуть, просто становится на место от дурной скверной пищи и от нормально питаемой, нормальной здоровой пищи, человек вдруг сам начинает понимать, так же, как ребенок, 13 лет начинает понимать алгебру в 14. Вдруг. Но, естественно, говорится, что ученые говорят, что открываются у человека центры, развиваются мозговые центры, которые отвечают за понимание абстрактных категорий, которые есть суть знания в алгебре. Да? Точно так же, когда человек чуть-чуть более благостный начинает вести образ жизни, из его диеты исчезают какие-то чудовищные продукты, совершенно несъедобные по всем определениям всех известных практически постулатов и писаний, то есть она, многие продукты питания, которые люди считают продуктами питания, по ведам считаются неприкасаемыми, то есть это не то, что ее в рот надо положить, да, а если прикоснулся, то должен в одежде прыгнуть в реку сразу. И мы на протяжении многих лет едим это и думаем, о, ну так там же калории. В войну тоже строили комбинаты, которые вырабатывали маргарин из человеческих испражнений. Вы слышали об этом? Был соответственно, перерабатывающий. Знаете, как нефтеперерабатывающий, там, то перерабатывающий. Вот и был тот-то перерабатывающий завод, который делали маргарин. Очень вкусно. И люди говорили, маргарин же, что там, война, что там. Но у нас не война, как бы, с другой стороны. Поэтому, когда у человека чуть-чуть, он немножко начинает понимать, что такое режим дня, он встает чуть раньше, чем он привык это делать, более-менее регулярно. Он перестает загружать себе информацию очень такой, которая беспокоит зря его тяжелой, ненужной, бесполезной. Вдруг к нему приходит понимание, что на самом деле, да это само собой, что следующая жизнь есть, естественно, без всяких эзотерических размышлений, карма, реинкарнация, как бы такие умные слова, да, то есть, ну как я могу просто раз и перестать быть? Это даже дети, у которых еще не загажены мозги, да, всем тем, чем у нас они загажены, они говорят, а кто я буду, когда потом, как после того, как умру? Все, у него такой вопрос. Я буду, во-первых, я буду звучит как уже неоспоримое, понимаете? Вопрос, кто я буду? Более того, ребенка до 5 лет может спросить, а кем ты был, когда ты был взрослым? Настолько еще чистое сознание и настолько близко еще события прошлой жизни где-то хранятся, что если ребенка спросить до 5 лет, а кем ты был, когда был большой? Или где ты был, когда ты был взрослый? Ребенок может рассказать вам. Вам покажется это очень странным. Многие родители, которые спрашивали, большинство родителей, получали ответ. В большинстве случаев ответ есть. И он слишком странный, чтобы можно посчитать это выдумкой или хитростью, или какой-то там ребенка. И, наконец, последний вид страха. Оказывается, примерно картина есть у вас, да? Первый страх – страх жить, то есть страх желать. Второй вид страха – это страх за свою жизнь и за свое благополучие. Да, как будто это типа зависит от нас. Так вот, люди в гуне благости тоже считают так, что будущее мое полностью в руках и относятся к нему с полной ответственностью, но они не считают будущим все, что произойдет до момента моей смерти. Они не считают это будущим. Они считают это настоящим, и у них, в принципе, нет большой разницы. Просто сейчас надо делать то, что в моей обязанности, то, что я в силах делать, да, и все. Не сильно напрягаясь. Есть моя обязанность, я должен это делать, все. Что суждено, то суждено. Что не должно произойти, то не должно произойти. Но есть обязанности. То есть, как бы человек выполняет. Это я должен сделать. У меня есть дети, должен воспитывать. У меня есть жена, должен оставаться верным ей. Или должен ее поддерживать. Это благость. То есть, когда человек очень сильно боится за страх благости, очень сильно боятся, что я не попаду в лучшее рождение, чем в этой жизни. Очень возвышенный страх, на самом деле. Но есть еще более высокий вид страха. Более возвышенный вид страха имеет духовную природу. Это духовный вид, то есть в невежестве, есть в страсти, есть в благости, есть духовная природа. Духовная природа страха такова. Я ужасно боюсь, что хоть на одну минуту забуду о Боге. У меня есть один человек, близкий, хороший, знакомый мой друг. Он человек, занятый духовной практикой, очень глубоко, серьезно. Он занят тем, что он на улицах распространяет литературу духовную. Да, это очень возвышенная практика. Потому что никто так не считает, что она возвышенная. Тебя за идиота просто держит. Но он не в Риге распространяет. Он распространяет в Москве. А вы не знаете, что это такое. Ходить по Москве. Вот. И он говорит, он мне сказал так, ты знаешь, он говорит, если в тот день, когда меня ни разу не забрали в полицию и не покрыли матом, я начинаю бояться. Мне кажется, что я забыл о Боге. Что все слишком хорошо. Он говорит, начинаю бояться, серьезно очень. У меня страх начинается большой. Как-то сегодня матом никто не покрыл, не попытался избить, не попытался отправить к сатане, там еще чего-то на основе своих конфессиональных пониманий, да? И не забрали в полицию за то, что у меня подозрительный... В милицию, ну это Россия, да? В милицию за подозрительный вид. И всякий раз думаю, что я, наверное, уже забыл. Пугаюсь сразу, думаю, что я забыл о Боге. Вот такие виды есть страха. Но страх – это, можно сказать, что не основная тема нашей сегодняшней, хотя и важно его понимание сегодняшней лекции. Сегодняшняя тема – наша уверенность. И просто поскольку она связана напрямую с этой эмоцией, эта эмоция – то, что позволяет правильно развить в себе уверенность. Вот здесь о беспокойстве, ведущем к уверенности. Да, у нас одна из подтем программки. Беспокойство, такое напряжение. Беспокойство – это что такое? Это ожидание нехорошего. Когда мы что-то хорошее ждем, это такое, может быть, возбуждение, такое excitement, как по-английски говорят, да. Но это не будет страхом, там нет привкуса страха. Оказывается, что если человек правильно умеет управлять страхом, он умеет с ним справиться, у него возрастает уверенность. Но главным блоком самой уверенности, главным блоком является смятение или замешательство. Подумайте над хорошим переводом, помогите своим соседям на латышский, чтобы был точный, адекватный. Это не отчаяние, это не измисумс, точно не используйте этот термин, другое. Замешательство – это когда человек, ну, абмолсумс. Давайте используем так этот термин. То есть человек не понимает, что он хочет делать. Ни одно из решений не является для него оптимальным, но оно не кажется ему подходящим. Ни одно из решений не кажется ведущим к позитивному развитию событий. Вот как это проявляется. Но самое интересное, что этого блока прямо так в себе обычно человек не чувствует. Ну, как бы такой, ой, я в замешательстве. Бывает, мы так говорим вслух. Простите, но я в замешательстве. Но это не в критических ситуациях, и это не так, когда это превращается в устойчивую форму состояния психики, такую устойчивую, периодически мешающую нам двигаться вперед и быть счастливыми в жизни. Ее не узнать так. Узнать это состояние можно узнать этот блок, определить его, что у нас психика блокирована таким образом, у нас есть один из таких блоков, то есть этот блок замешательства, можно по состоянию безнадежности. Ощущение, что, ну все, тут уже больше рассчитывать не на что. Безнадежность. Глубокое ощущение, что мне рассчитывать не на что здесь. Кроме как на себя, это вот такое еще может быть. Рассчитывать не на кого, никакой тут маны небесной не будет. Все, теперь уже события не могут развиваться по хорошему сценарию. Не могут, абсолютно не могут. Почему? Потому что у меня нет в голове такого сценария. Настолько ситуация сложилась непонятно, что я даже не могу придумать ни одного хорошего сценария в голове. То есть в моем уме нету ни одной картинки, как бы могло бы быть хорошо. Я прошу обратить на это внимание. Я специально подчеркиваю, что это в моем уме. В чем есть проблема? В том, что согласно... Сколько мы с вами занимаемся психологией, да, это у нас как бы психологические семинары, да. Психия с греческого означает что? Душа. Так вот, чтобы говорить о ней, надо всегда возвращаться к ее основным качествам, атрибутам. Три основных качества души являются вечность, знание и счастье. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то умер, хотя мы знаем, что мы вечные, у нас начинается паника. Всякий раз, когда мы понимаем, что мы ничего не понимаем и дальше вообще не знаем, как вообще все сложится, у нас начинается паника, потому что это в контрасте с душой. Чит – знание, чит на санскрите. Сат – это вечность, чит – знание, ананда, блаженство или счастье. Так вот, душа все знает. Для души не свойственны ситуации, где она не знает. В чистом виде ее, в естественном состоянии, в естественном проявлении ее. Нам, душа, я говорю, мы. Вчера фильм показывали один, как-то «Хроники Риддика» и что-то такое. Там картина была, как какой-то там инопланетянин, он вынул душу из человека. Это такое глобальное невежество везде, в фантастике, в философии, во многих. Стоит человек, подходит к нему инопланетянин, вынимает из него душу у него на глазах, и он такой в ужасе смотрит. Душу вынули. Но веды, они говорят, позвольте, а кто ж тогда смотрит? Кто смотрит, если по определению вед, это душа, и есть сознание. Тот, кто сейчас меня видит, на самом деле, меня видит и слышит, и воспринимает, и есть душа. Посредством инструментов тела, зрения, слуха. Так вот, это не то, что есть в вас есть что-то, что обладает знанием. А вы говорите, ну и что оно есть? а я сам не обладаю. Мне сейчас непонятно, я в замешательстве. Я не знаю, хорошо, что мы в ЕС вступим, и здесь будут евро вместо латов, или плохо. Хорошо, что цены на квартиры отпустят, или нет. Хорошо, что сюда приедут турки с японцами, и нет, японцы не поедут, им нечего здесь делать, с китайцами. Хорошо это или плохо? Как в анекдоте, да? Хорошо, хорошо да не очень, та-та-та-та. Плохо, плохо да не очень, вот это есть такой серия анекдотов. Хорошо да не очень называется. Так вот, душе, оказывается, которой есть мы, нам, присущее естественное состояние, знать все. И поэтому ничего не бояться, оказывается. Так вот, оказывается, мы приходим в это состояние смятения, которое уничтожает нашу уверенность. Смятение. Вдруг раз такой человек растерялся, вообще не знает, что делать. Полная паника начинается. Грубое проявление смятения – это паника, если хотите так вот, точнее. Апмулсумс. А потом просто начинается паника. Потому что человек чувствует, что делать что-то надо, а что делать не понимает. Это же паника, верно? Если вы четко знаете, что делать. Да, страшная ситуация, но вы четко знаете. Сейчас все встали, взяли сумочки и вперед на балкон. Там пожарные натянули уже брезент. Я вам инструктаж попутно делаю, да? Какая тут паника? Все рядами, ровными рядами, впереди женщины и дети, потом мужчины, не перепутайте. Пошли к балкону или к окнам, стали выходить в окна. Это не паника, это нормальная техника безопасности пожарной. Но если никто ничего не знает делать, чувствует, что что-то надо делать, потому что не делать, значит, будут еще большие проблемы. Ну и что делать, тоже не знают. Вот это и есть паника. Так вот, мы приходим в состояние смятения всякий раз, когда сами теряем связь с присущей нам. Мы теряем связь с присущей нам способностью отчетливо видеть, понимать и считать имеющим смысл то, что с нами происходит. Вот смятение, оно есть тогда, когда мы теряем связь. Нам всегда присуще ощущение, что все в порядке, понимаете? Нам, как душе, каждому из нас присуще ощущение, естественное, это здоровое состояние психики. Я назвал этот семинар «Особенности психики счастливого человека». Особенностью психики счастливого человека является то, что ему хоть кол на голове чеши или тиши, он все равно счастлив. Он все равно ведет себя так, как будто все знает. Ему говорят, а что ты знаешь? Он говорит, я знаю. Мы не знаем, что делать, мы не знаем, что делать. Что происходит, что это? Человеку подходит, который обладает таким сознанием, который счастливый человек. Он говорит, а я знаю, все будет хорошо. Я расскажу притчу одну, это реальная история, она не притча, это реальная история, исторический факт, она подтверждает это, эту ситуацию. Итак, мы приходим в состояние смятения, когда теряем связь с присущей нам способностью отчетливо видеть, понимать, она нам присуща, эта способность, и считать имеющим смысл то, что с нами происходит. От обратного. Как только вы перестаете понимать, что происходит, как только вы перестаете... Какой в этом смысл? Зачем судьба мне такое? И люди, даже верующие, они говорят, зачем Господь со мной такое устроил? Многие люди, которые узнали о том, что вот в аварию попала девушка, да, Карина, которой, помните, мы желали счастья ей в прошлом году. Сейчас у меня очень хорошие результаты, вашей поддержкой, молитвами, пожеланиями счастья. Зачем девушке, которая посвятила свою жизнь служению Богу, зачем Бог, если она ищет прибежище у Него, посадил ее в 20 с лишним лет в инвалидную коляску? В чем здесь счастье? Сразу же начинается смятение, понимаете? О, нет, я, нет, лучше жить как? Лучше рассчитывать на себя. Так вот, оказывается, нам всегда присуще по нашей природе эта способность отчетливо понимать, считать имеющим смысл и видеть то, что происходит, хорошо видеть, что происходит, да? Но мы утрачиваем, и когда мы утрачиваем эту связь внутренней нашей природой, духовной природой, начинается смятение. А смятение что? Убивает уверенность. Кто может сказать, что ему не нужно это качество уверенности? Кто спокойно без него обходится? Мало кто. Человек, чтобы получить уверенность, когда живет долго без уверенности, он пытается ее создать искусственно, тем, что просто себя, просто сделать себя тупее чуть-чуть какими-то средствами, таблетками или чем-то. Так, как бы. Такая уверенность, типа, да мне вообще до лампочки. Вот такая. Я говорю, а в чем вы уверены? Вы уверены? Да, я уверен. А в чем вы уверены? Да мне все до лампочки. Вот в этом я уверен. Все равно война будет. Что-то. Раньше была такая присказка. В этом я уверен, в этом еще. Каждая ситуация, положительная или отрицательная, учит нас полезному, тому, чего мы не знали прежде. И она помогает нам вызвать к жизни какие-то качества характера, укрепить их. Но нам кажется, мы не видим, какие качества характера, потому что у нас, мы не знаем даже, мы не разбираем эту тему, какие мне качества характера нужны, чтобы быть счастливым. Но есть какие-то у меня качества характера? Какие-то есть нехорошие, да вроде они никому не мешают. И не понимаем, почему мы несчастливы, потому что отношения пытаемся строить, но несчастливы. И чтобы эти качества характера развить или какие-то из них изжить негативные, нужна новая ситуация, нужен новый шаг, нужен какой-то новый вызов. И он приходит сам собой по судьбе просто-напросто. Приходит сам собой по судьбе человеку. Но мы не склонны его воспринимать как таковое. Потому что мы говорим, а это еще нафига здесь? Ну, а это-то зачем со мной произошло? Ну, работала. Вот жила нормально, по-человечески, все, Горбачев пришел. Зачем он пришел? Зачем все разводить? Зачем сейчас ЕС? Зачем то? Зачем все? Жили нормально, никого не трогали. Зачем так произошло? Жили спокойно. Зачем другая женщина появилась? Зачем другая женщина? Что, какой смысл? Зачем Бог послал? Не мог Бог послать? Нет Бога. Бог бы такое не послал. Вряд ли это Бог кто-то послал. А что, а куда же Бог смотрит? Такие философии всякие сразу появляются, да? Первое, если такое мне послали, значит Бога нет. Второе, если это Бог послал, то зачем нам такой Бог? Зачем нам сразу такой Бог? Сразу идея такая, да? Такое посылает вообще, да? Или если уж это и послал не Бог, например, судьба, то куда смотрит Бог? Если он никуда не смотрит, то зачем нам такой Бог? Опять-таки, вот и все. Как бы это несколько такой экскурс в современную философию, как бы философия. Философия, она всегда должна человеку открыть глаза на то, кто я есть, кто источник моего существования, помимо мамы и папы, как бы как души, и что есть этот мир. Тогда это философия, если на три вещи это отвечает, кто такой я, что такое этот мир, и что является источником одного и второго. Если этот ответ не получается, значит, вы не можете называть по определению вед это философией. И вот сейчас такие виды философии, как я вам назвал, они преобладают. На самом деле, все это из-за того, что у людей в голове смятение просто. Растерянность, нет уверенности. В смятении мы допускаем, что лишены чего-то важного, какой-то важной информации, чего-то не хватает мне сейчас. Вот чтобы принять правильное решение, мне чего-то не хватает сейчас, да? Я сейчас уже должен действовать, а я же не знаю, что делать, мне не хватает. И вместо того, чтобы стать открытым в поиске или ожидании ответа, вместо того, чтобы вот просто открыться и сказать, мне нужен ответ. Мы думаем, что ответ уже должен был быть. Он должен был быть, он должен быть здесь прямо, понимаете? Не в том, чтобы ждать его, дождаться ответа. Ситуация сложилась, мне совершенно непонятно, зачем она такая нужна. Я не понял, что здесь делает этот, или я не поняла, что здесь делает этот, это еще одна женщина в нашей семье. Мне непонятно, какой смысл этого. Но идея у нас в голове такая, что почему-то уже ответ должен быть сразу, вместе с появившейся проблемой. Нам нужно это, потому что у нас есть статус решающего, как бы, ну, контролирующего свою жизнь. В этой связи я рассказывал часто вам историю из практики своей, как бы одного клиента моего, который покончил жизнь самоубийством в 27 лет, оставив записку своим близким о том, в которой было написано просто коротко и ясно: «Я не могу так больше жить, потому что жизнь вышла из-под контроля». А когда она там была? Она была там хоть один день? Могла быть иллюзия о том, что она там, конечно. Человек делал какие-то усилия, по его судьбе приходили какие-то результаты. И когда вдруг стало происходить не то, что человек ожидал, или тем более, к чему он не принимал шаги, он понимал, у него нет ответа, у него нет объяснения. И дальше идея, а ведь он же должен быть. И вместо того, чтобы просить ответа, человек ищет его. Знаете, как бывает, мы что-то ищем, хотя его нет, это просто надо попросить. Это надо спросить. Бывает так дома, знаете. Мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем. Спрашиваем мужа, слушай, ты не брал вот это? Он говорит, ну да, брал, я вчера положил, смотрю, валяется, положил туда. Ну что ж ты мне раньше-то не сказал? Я полтора часа здесь бегаю, поднимаю все шкатулочки, полочки, открываю там все, пятое, десятое, да? Так сразу спросите, извините, никто не... А, у нас эго такое, а, растяпа, опять что-нибудь потерял, да? Думаю, если мы скажем, кто-нибудь видел мои там что-нибудь, очки? Все скажут, а, уже начинаются необратимые процессы. Уже не помнит, куда очки кладет. Поэтому мы не спрашиваем, мы сами предлагаем. Так вот мы делаем в ситуации смятения. Вместо того, чтобы просить ответа и терпеливо ждать его, мы предполагаем, что он должен быть. Но его же нету. Мы предполагаем, есть такая ситуация, я должен все контролировать. Я должен понять, зачем такое происходит в моей жизни. Почему уволили? Почему третий человек в нашей жизни? Почему женщина это здесь? Что такое? Почему дети не хотят учиться там, где я хочу, чтобы они учились? И когда мы верим, что чего-то не хватает, у нас сразу такое настроение, что нас обвесили, знаете, как в магазине. То есть, да, такое, обделили. То есть, опять-таки, Бог не тот, короче, Бог не такой. Загруз мне дал и хоть бы объяснил, за что страдаю. Как бы загрузочку мне включил такую, и хоть бы объяснил, за что мне это. Ну что мне это? Что такое сделал? Но мы даже не спрашиваем. Мы сразу же, уже сразу у нас ответ готов. Ни за что. Если нет ответа, значит, ни за что. И у нас следующий шаг. Мы сейчас чувствуем жертвами. Вот что самое страшное в смятении. У человека, у него настроение жертвенности, понимаете? Не оптимизма подъема и стабильности такой эмоциональной, а жертвенность. Меня обделили, меня поставили перед задачей, а как решить ее, никто не объясняет. Никто не сказал. И тут Очень легко в этой ситуации, когда человек себя начал чувствовать жертвой обстоятельств, что ситуация пришла, ответа у меня нет. А он всегда у меня был уже до того, как ситуация пришла. Понимаете, к чему мы привыкли? Из-за того, что мы так немножко как бы себя сильно очень важными считаем, по крайней мере, на своей территории, в своей семье, ну, может быть, в своем теле, со своим телом в связи там, в своей квартире, в своей стране, то когда ситуация складывается новая, а у нас нету готового объяснения ее, у нас паника начинается, представляете? А где же сказано, что всегда так должно быть? Что у вас всегда, вы всегда переезжаете события, у вас всегда в голове какая-то идейка должна быть, что происходит, да? И вот когда человек чувствует, так, ситуация сложилась, а где у меня? Где у меня то, чем решать? Почему сложилась такая, какую я не предполагал? Вот претензия. Это что за ерунда происходит? Что за ерунда в моей жизни происходит? Вот так. И тогда очень легко впасть в панику. И предполагать худшее. Так устроен ум. Когда мы не видим, что, как могут развиваться события, мы автоматически начинаем рисовать худший сценарий. Я не говорю о людях, занятых духовной практикой, молитвенной жизнью, повторением имен Бога. Им это меньше грозит. И вот тут очень необходимо такое качество, как искренность. Но прежде чем я расскажу, то есть прежде чем я перейду к этой теме, каким образом искренность человека помогает развить ему уверенность, такую стабильность, легкость. Уверенность – это значит, ты просто все, что ты делаешь, ты знаешь, что ты правильно поступаешь. И поэтому у тебя нету каких-то ощущений, ожиданий, что тебя начнут критиковать, что тебя неправильно поймут и так далее. Такое проявление в невежестве, уверенности, как называется? Первая буква «Н». Наглость. Второе – счастье. Почему? Потому что… Почему счастье? Это огромное счастье быть наглым. Почему? Потому что ты избавляешься от неуверенности, хотя и делаешь это невежественным образом. Ты не интересуешься сильно, какой ответ. А ты просто тупо придумываешь себе сам ответ и действуешь, и все, нагло так вообще. А вот так, вот просто и все. А пусть не пишет. Ты зачем балда с стеарином доску натер? Спрашивает директор. А пусть не пишет. Все, такое решение у него. Пусть не пишет, просто и все. Пусть мел не пишет, просто и все. Кому это непонятно? Человек решает сам, как бы, какой план. Он так решает просто в наглую, и все. И как там? Вот такие проявления. Когда мужчина теряет уверенность настоящую, он начинает себя так нагло вести на самом деле. И эта наглость проявляется как бестактность, уничтожая открытость женщины. То есть он не знает, какой ответ на решение проблемы, так, мужчина? И вместо того, чтобы искать его, просить его, молить о нем, он просто выдвигает какую-то наглую свою, просто все, короче, хватит мне тут нюни распускать, или хватит тут дергаться, психовать, все, поехали, нам надо что-то делать. Вот так он как бы так, дерзко, да? Женщина говорит, ну я не могу, потому что я чувствую, что это не принесет счастья, мне плохо внутри, здесь все живет. Не надо это делать, нам не надо брать этот лизинг, или нам не надо туда переезжать, или нам не надо то. Так, когда я захочу знать твое мнение, я в следующий раз спрошу. Все, собираемся, едем, все. Это наглость. Человек не исходит из разума или ответственности такой. Если я захочу знать твое мнение на этот счет, в следующий раз спрошу. Сейчас мы собираемся и уезжаем, все. И сейчас мы берем паспорта и документы и идем брать лизинг, например. Да? Это наглость, она заменяет... Это суррогатный, это протез уверенности. Наглость является протезом уверенности, когда ты не знаешь, какой план, а просто, и просто в наглую решаешь, что вот, а вот я так, а там будь что будет. Итак, чтобы вас как бы ввести в курс, это один из принципов ведической психологии, который в современной психологии приняла форму терапевтического рассказывания историй. Такую форму приняла. Ничего нового, это только термин. Принцип, который называется катха. Принцип, который помогает пережить все эмоции, ничем не рискуя. Где мы можем пережить все эмоции, при этом не подвергаясь реальному риску реальных грозящих нам событий? Только слушая, разве нет? Слушая или смотря и слушая. В истории Индии периода мусульманского вторжения, нашествия могулов, произошла такая история. В то время, когда практически вся северная, особенно северная часть сильно страдала Индии, северная часть полуострова, разорялись, сжигались деревни, насиловались женщины, убивались мужчины, дети, люди насильно обращались в веру, там методы были такие, человек, если побрызгать водой из кувшина, из которого пил мусульманин, то тогда ты считаешься оскверненным, и тебя автоматически больше не примут твое вероисповедание, то есть индуизм. Ну, хотя такой религии нет, я использую этот термин, чтобы просто вам примерно что-то понять. Такой религии нет, индуизм. Забудьте об этом, пожалуйста. Индуизм – это ничего, как бы такой веры нет. Но как бы индуисты, да. То есть ты больше не можешь поклоняться в своей традиции, потому что тебя не примут люди, которые боятся чего. Они, у них страх в благости. Общаться со скверненным не надо. И когда вся страна разорялась, была одна маленькая деревенька, которая стояла на отшибе, Вокруг уже много деревень было сожжено, уничтожено, сметено с лица земли. Да, неподалеку от этой деревни жил мистик. Йог, мистик, святой, который посвятил свою жизнь всю подвижничеству. И он дал такой суровый обет. До сих пор в Индии можно видеть такие примеры. Даже в передаче, я помню, 80-х годов до и после полуночи была показана одна передача, может быть, кто-то помнит, о мистике, который живет на дереве. Есть такой суровый обет, достаточно суровый обет, можете представить, что вы никогда не коснетесь, не спуститесь на землю до конца жизни. Человек так обещает, что я буду жить, не касаясь земли грешной. И он живет все время на дереве. Стало быть, если никто не пришел, ничего ему не подал, и никак ему не помог, он должен просто сидеть и поститься, и все, и медитировать, все. Он жил на дереве, этот мистик. И в деревне однажды утром, вдруг, в одночасье, утром все проснулись и увидели, что на улице нет ни одной курицы просто. Кур в Индии держат часто совсем не для гастрономических целей, не для того, чтобы там гриб какой-нибудь от них потом получить в процессе, а просто для того, чтобы они, как сказать, декор пополняли и склевывали все то, что там рассыпалось лишнее, да, такой элемент. Ну, вроде как у нас кошки, что ли, курицы, вот. И однажды утром они вышли и увидели, что все курицы лежат мертвые. Они подумали, ничего себе, наверное, тоже гриб какой-то куриный. Но поскольку тогда, в общем-то, никто про гриб не знал, они пошли к этому мистику очень обеспокоенные. Они были в смятении, потому что дурацкое событие, ничего не... Как бы событие есть, я вам к чему рассказываю, событие есть, а объяснение ноль. Ну просто как, ну ладно, если они даже заболели, ну не бывает, что так за ночь все просто заболели и умерли. Вчера были здоровы, сегодня все умерли. Индийская деревня, прошу заметить, это не просто же 4 дома, да? Индийская деревня, население может насчитывать 40 тысяч жителей, например, до сих пор, и всегда было. То есть 40 тысяч жителей – это нормально для деревни, для одной, ничего такого странного нет. Там у нас как бы совсем не деревня, правда? И хотя это бы не была самая крупная деревня, тем не менее, все жители собрались, просто все жители собрались и отправились к этому святому. Когда они пришли к нему, они сказали, мы в смятении, потому что событие произошло, но у нас впервые нету ни у кого, даже у наших старейшин в городе, в деревне нашей, нет никакого толкования, объяснения этой ситуации совершенно. Мистик сказал, я должен погрузиться в медитацию, вы должны подождать. Он ушел, он был на дереве, он ушел в свою эту, сделан такую хижину, как бы такую из веток, да. Ушел туда, через некоторое время он вышел и сказал, я получил ответ в процессе медитации, это милость Бога. Все подумали, ну как бы нет ответа, и это не ответ, то есть, ну в чем милость, кому милость, курицам, нам, кому. Но поскольку уважение к святым велико в этой стране, все спокойно, ну как бы, другого поняли, что ответа не будет, они вернулись спокойно домой. И примерно через неделю, когда жители встали утром в очередной раз, вышли на улицу, они увидели, что в городе все лежат по обочинам дорог собаки. Просто все вымерли собаки заодно. Значит, кто-то предположил, что собаки заразились куриным гриппом, да, и поэтому умерли. Кто-то пришел еще большее смятение, потому что люди... В Индии они изучают и знают, обладают таким знанием, как немита. Немита – это раздел астрологии, занимающийся знамениями, то есть дурные знамения. То есть там побольше список, чем просто женщина с пустыми ведрами и кошка черная через дорогу. Там побольше, да. Очень большой список. И они как бы насторожились. Старшие жители и старшие члены семьи, они насторожились. Они говорят, такого не бывало, во-первых. А во-вторых, как-то с разницей в неделю что-то очень зловещее. Люди в еще большем беспокойстве, они отправились к этому мистику. Они сказали, ты должен нам дать ответ, потому что мы не можем ничего делать. Мы в смятении. Мы даже не знаем, какие правильные действия предпринимать. Нам оставаться здесь, нам опасаться, что мы сами собачьим куриным гриппом заразимся и умрем. Или нам сниматься срочно с наших мест и куда-то перекочевывать, и спасать семьи. Что нам делать? Он сказал, я должен помедитировать, ушел. На этот раз он еще дольше был. Солнце уже начало садиться. Он был в медитации, он вышел и сказал, вот мой ответ, я получил его. Все замерли. Сказал, это милость Бога. Тут некоторые начали уже просто как бы, так, кому милость, собакам что ли? В чем ответ? Что это облегчает? Что это для нас решает? Что это для нас решает? Но, тем не менее, вернулись, несмотря там, удалось успокоить возмущающихся, взывая к тому, что это святой и не должен на него никак роптать и гнев проявлять, это отреченный человек, человек от Бога. Но они вернулись в свою деревню. А через неделю произошло просто невообразимое, совершенно, это не характерно, этого не может быть просто, потому что этого быть не может. Во всех домах, а это сотни домов, может быть, даже тысячи домов, вдруг в одночасье погасли домашние очаги. Ну, вы скажете, ну что такого, я тоже дома, у меня кран, газ повернул, выключил, зажег, в чем паника, как бы, да. Камин зажег, он погас к утру. Для наших условий нормально, но для индийских нет. Откуда идет, вы думаете, женщина-хранительница очага, понятие? Не то, что она кафель протирает на очаге, там, плитку, да, из росы, дорогую, итальянскую, да, хранит его, да, или с ружьем ходит вокруг очага, да, или зачем его хранить-то? На самом деле речь идет о семейном огне, есть такое понятие, семейный огонь. Это огонь, который, то, что у нас на когда-то там можно было видеть на братских кладбищах, вечный огонь, да. Вечный в семье – это означает, что из поколения в поколение один и тот же огонь негасимо, горит на протяжении нескольких сотен лет. И это обеспечивает защиту семьи, благочестие ее и защиту женщин главным образом, и верности супругов и так далее. В целом благочестие семьи, всяких нападок. Если вдруг в семье в какой-то погас огонь, считается, что этот род, он стоит на грани больших испытаний вплоть до исчезновения, то есть большого краха, больших трагедий, развала семи династий и других зловещих событий. И можете представить, как себя чувствовали жители всей деревни, когда просто вышли утром, говорят, у нас погас, в панике, один вышел в панике, решив, что с ним одним такое произошло, одна женщина вышла, она говорит, я не уследила, я не поняла, как это могло произойти. Сотнями лет бабушка, там, мама дочки, дочка своей дочки, дальше. Один и тот же огонь. Один и тот же, это означает, что однажды после того, как его зажгли, его не зажигают снова. То есть его можно пересаживать, как живое существо, как вы бы птичку взяли бы так, она с палочки пересела бы ко мне на палец, дальше я бы ее пересадил. Я беру просто другую свечку, и вот этот огонь изначальный. И он имеет огромную силу. Если он, чем дольше огонь горит в доме, тем большую силу он защиты имеет для дома. И когда одна женщина вышла, она увидела на улице стоящими с разведенными руками в недоумении сотни других женщин из их деревни. Все пришли в неописуемое смятение, в неописуемое, просто на грани паники. Три недели происходят какие-то события, которые что-то предвещают, но никто не понимает, что. Люди не знали, что делать. Кто-то начал уже упаковывать вещи, складывать свой скраб, там все, утварь домашнюю. Кто-то достал ружье на всякий случай. Но в основном решили на том, что все-таки надо сходить еще раз к святому. Хотя многие уже говорили, что известно, что он скажет. Но были оптимисты, которые надеялись на другой ответ. И они все вместе с тревогой, молча, в этот раз вся деревня шла молча, как будто в трауре. Каждый был погружен в раздумья, каждый не знал даже, какое решение, какой ответ. Когда они пришли к нему, старейшие обратились к этому святому и сказали, пожалуйста, дай нам ответ, что происходит? Две недели назад умерли все курицы, никому не понятно, зачем и что. Еще неделю назад сдохли все собаки. Но сейчас произошло то, чего здесь, не только здесь, вообще в известных нам пределах не происходило более чем в двух семьях одновременно. Такое несчастье в семье. И тут во всех трех погасли очаги. Мистик сказал, я должен погрузиться в медитацию. Он погрузился в медитацию, время шло, час, два, три, солнце село, ночь, люди ждали, стояли просто, ничего не делали, просто стояли. Солнце взошло, с восходом солнца появился отшельник, этот мистик, и он сказал, вот мой ответ. Все замерли. Это милость Бога. Ну, тут уже как бы некоторые стали даже порываться стрясти его с этого дерева. Там, особенно горячие, не особенно как бы в благости люди. Остальные просто их держали за руки и за ноги там от порывов таких. Ну, как-то удалось успокоить. Подавленные, не поняв, что происходит вообще. В чем здесь милость Бога? Некоторые уже в уме стали сомневаться вообще, как бы, стоит ли поклоняться такому Богу. А еще через неделю на холме, который был за несколько десятков километров от этой деревни, появились войска. Успешно пройдя без всяких препятствий сотни, тысячи километров, сметя с лица земли, насилуя, грабя, снося с лица земли деревню за деревней. Они поднялись к новому, так сказать, рубежу, и перед ними открылся вид большой индийской деревни. Командующий этой армии, конной армии, такой ураган просто, полчаса, и деревни нет просто, и все. Мирные люди, безоружные, на самом деле, ничего такого. Он уже готовый был поднять руку и скомандовать вперед, как вдруг он сказал, его министр, как его назвать, советник его, сказал, стоп, подожди. Он говорит, в чем дело? Нам некогда ждать, у нас еще впереди великие подвиги, великие победы. Он сказал, ты не замечаешь ничего странного? Он сказал, ничего, деревня как деревня, тысячи таких уже стерты с лица земли нами. В чем проблема? Он говорит, ты видишь хоть одну курицу? Он говорит, не вижу. Ну, может быть, это деревня вегетарианцев законченных, то есть они даже не держат кур так для дизайна. Он, хорошо, ладно, я допускаю. Говорит, ты видишь хоть одну собаку? Он говорит, вот это точно странно. Действительно, индийская деревня без собаки. Без кошек это нормально, то есть кошка редко можно увидеть в индийской деревне. Собак на улице не увидеть, это очень странно. Он говорит, ну, мало ли какое у них отношение к собакам. Ты же знаешь этих индусов, у них свои причуды. Он говорит, я знаю индусов, я давно здесь, я очень хорошо их знаю. Ты видишь хоть... Именно поэтому я тебе задаю третий вопрос. Ты видишь хоть один дымок над трубой дома? Человек посмотрел и сказал, засада или смертельная болезнь. Разворачиваемся! Войско развернулось и ушло. А на улицах стояли тысячи горожан, то есть жители деревни, с разинутыми ртами. Они видели эту черную тучу, эту орду эту просто, которая через 15 минут была бы уже в деревне, и еще через полчаса деревня была просто услана бы трупами детей, женщин, мужчин, была бы разграблена и разрушена. Молча они пошли к мистику. Молча, все деревни просто развернулись, пошли. Никто даже ничего не говорил, что нам надо сходить к мистику. Просто все повернулись кругом, шагом марш, и медленно пошли к мистику. Когда они пришли, они даже не знали, спрашивать им или нет. Но он не дожидался у них вопроса. Он сказал, я знаю, что вы хотите спросить. Ну, вы ведь знаете, что я вам отвечу. Поэтому в нашей жизни очень много есть ситуаций, которые одна за другой создают нам ощущение абсолютной потерянности и смятения. Но все, что нам нужно, это качество искренности. Искренность определяется как сочетание способности делать ни больше, ни меньше, чем просто я должен сделать. Увы, но к этой способности еще необходимые знания, что вы должны делать, а что не должны делать. Особенно это касается женщины, потому что в обществе, когда исчезают знания, духовные знания о долге, о необходимом делать, о необходимом, женщины в силу своей природы начинают брать на себя то, что им не необходимо делать. Они начинают брать на себя чудовищные какие-то, в силу жертвенной природы служения, присущие им просто, присущие от Бога данные, начинают брать на себя такие нагрузки, которые просто убивают. Они разрушают общество, приводят всю атмосферу в общество, накаляют и приводят все, умы всех людей в жуткое беспокойство. Поэтому к способности делать только то, что я могу, то, что в моих силах, необходимо еще и знание, что должно делать. Потому что, разумеется, мы полагаем, что каждый человек сам определит, что он может, что он не может, а может быть, иногда это просто не хочет. Мы будем думать, а как же мы будем понимать? Я все... Даже... Ладно, оставим в покое других. Как мне понять, я все сделала, что должна была, или я чувствую, что у меня еще силы есть? Что у меня еще силы есть? Может, я расслабляюсь просто? Женщины так думают. Если у меня уже... мешки под глазами не появились, и я с ног не валюсь, то, наверное, мало делаю. Так вот, такое нормальное сознание в этот век, в железный Кали-Югу, такое нормальное сознание женщины. Если с ног не валюсь, значит, мало делаю. Начала валиться, вот, значит, уже выполняю долг. Это единственный критерий. Классный критерий. Все общество просто стонет, как бы у людей умы в беспокойстве от того, что так происходит. Мужья не видят своих жен, дети не видят своих матерей, потому что они исполняют свои обязанности, которые... удивительным образом оказывается на 80% не их обязанности. Почему так? Потому что каждый придумает обязанности на ходу. Каждое общество вновь придумывает обязанности для женщин, для мужчин. Каждая семья придумывает свое распределение обязанностей по-новому. Или просто считав это, как сказать, запомнив это от своих родителей. Никто не интересуется, а где же настоящие эти обязанности. И поэтому женщины наказаны тем, что они выполняют безграничные, без нормы всякие обязанности, выкладываясь, уничтожая себя, болея, разрушаясь психически. А женщины наказываются тем, что они получают огромное беспокойство, идущее от умов жен своих, жен матерей. Мужчины. То есть это их наказание. То есть мужчины думают, что они как бы классно придумали, вали все на женщину, и все нормально будет как бы. Пускай работают, что, давайте, пусть работают, пусть они там коня на скаку останавливают, шпалы носят, там еще что-нибудь, офисы поддерживают, да. Но, оказывается, они наказаны тем, что в их же умах появляется жуткое беспокойство, жуткое напряжение. Мужчины лишают тебя, тем самым лишают себя спокойствия. Из-за этого ничего из того, что достигает мужчина, не может быть ему в радость. Он не может этим получить удовлетворение от этого, понимаете? Удовлетворение – это ресурс женской энергии, оказывается. Удовлетворение человек черпает от того, что вот материальных вещах, да? От того, что есть рядом женщина, которая этим довольна, тем, что сделал мужчина. Оказывается, мужчина сам быть доволен тем, что он сделал, Если это не касается женщин, неважно, его женщин или женщин, вообще семей в обществе, как бы я что-то сделал для людей, у людей лучше пошли дела, люди стали жить в хороших домах, в домах стало тепло, красивая мебель, я вот это делаю, я делаю, я вот, я мэр города, или я мебелестроитель, или домостроитель, или еще кто-нибудь, да. Вот так вот человек смотрит, ага, с женщинами что-то сделал. Обществу называю, обществу считай женщинам. Если в материальном ключе брать, то вот эти все блага, которые делает мужчина, не предназначены для женщины. Если он сам живет для себя, он не очень толком понимает, зачем вообще это он делает. Поэтому способность делать то, что можешь, первая составная искренности, спасающая от смятения и увеличивающая уверенность. Искренность – это значит, делаю то, что могу, просто то, что могу, просто ни больше, ни меньше. Я просто встречаюсь с этим молодым человеком, и сколько бы коробок он мне не подарил конфет, и сколько бы раз он не приехал на меня на длинном лимузине арендованном, с телевизором внутри и баром за мной, прямо на работу, я не собираюсь ложиться с ним в постели, потому что я не чувствую, что это необходимо. Я не чувствую, что это мой долг. Ну, чувствуешь, человек так ухаживает, ну, как бы уже вроде как бы пора ему как-то, да. Деньги-то немалые, как бы, да, женская природа. Деньги немалые, время немалое, силы немалые, старается человек. Она говорит, что это я не чувствую, что это входит в мои обязанности. Пусть он мне покажет адвокатам заверенную бумажку, где написано, после 5 приездов лимузина за мной на работу необходимо провести одну ночь в интимных утехах и близости. Нигде не написано, она говорит, нигде такого не читала. Да хоть он дарис-передарис там мне, пусть что хочет делает. Нет такой обязанности, говорит. Как-то отвечать на его знаки внимания, я, конечно, могу как-то. Там смс иногда послать. Большое спасибо за прекрасный вечер. Докажите мне, что надо больше. Такая женщина, уверенная в себе, говорит. То есть уверенность, она, оказывается, из знаний идет. А вторая составная искренности – способность жить какое-то время без ответа. Поэтому я вам рассказал эту притчу. Понятно, да? То есть, как бы, все пришли и говорят, милость Бога, ничего не понятно. Все равно, что ничего не сказать, да? А в чем же здесь милость Бога? Вот надо уметь жить какое-то время без ответа, оказывается. Оказывается, уверенность, она зарождается тогда, когда человек ищет ответ, но он не настаивает, он не предъявляет претензию, что у меня ответ уже должен был быть. Почему у курицы все померли? На самом деле материальный мир, согласно ведам, он одно сплошное скопление проблем. Вы нигде не найдете в ведах, чтобы этот мир очень сильно прославлялся, как такое уютное место, как картинка с журнала. Журнал такие раздают на улицах, распространяют такие. Дети идут, такой папа идет, медведь рядом на лужайке, да, все так весело. И дядька рыбу ловит такой. Вот что рыба думает об этом мире, вот интересно. Хотел спросить рыбы. Как бы все так дружно живут, но рыбу все равно ловит дядька. Может, он в шутку, он отпустит ее, наверное. Это упущение художника, деталь такая. Оказывается, этот мир никогда не будет таким идеальным, чтобы горы были вдали, да, и небо всегда безоблачное, да. Он не будет таким, и никогда медведь, он особенно так не будет по лужайке там играть. Попробуйте его в феврале месяце разбудить и попросить по лужайке поиграть. Он вам устроит. Всю округу на уши поставит. На лужайке будет играть. Он медведь, и все. Ему положено быть таким по природе. Поэтому веды говорят, падам, падам, ядви, падам, натешем. Это санскритский афоризм. На каждом шагу падам, падай, это стопы, да, шаг. Падам, падам, ядви, падам. На каждом шагу здесь какая-нибудь труба. Не понос, так золотуха. Не одно это, так другое. Такой материальный мир. Обязательно. Обязательно. Веды говорят, человек может избежать страданий внешнего порядка, климатические. Холод, голод. Счет заплачен, газ включен, отопление работает, все хорошо, свет горит, да. Но при этом его может докучать другое живое существо. Например, муж. Просто нервы трепать. И уже тебе все равно, с отоплением он трепет их или без. Мог бы и в холодной трепать, не легче от этого. В холодной квартире полностью шел, пар идет, трепал бы нервы, все равно не до этого. Трепет так, что уже не радует. Ни тепло, ни холод, не понимаешь ничего. Просто замучил уже. Ладно, уладили вопросы, сделали шелк, отвели его на лекцию насильно. Он выслушал все это терпеливо. Да, все эти россказни. Стал хорошим, идеальным. Пришел, отопление супер, работает, все хорошо. Муж шелковый, вообще ноги вытирает, тапки кладет туда, куда надо. Ваши вещи не переставляет с места на место. Супер вообще такой. Ничего не советует. Когда что-то вы говорите о какой-то проблеме, он не советует ничего. Кто может представить такого мужа? Не советует, как надо поступить сразу. Не на пол фразы вы только начинаете, он сразу раз такой, грях, у него новое решение партии. Бах. Вот такой муж немыслимый стал такой. Вот, пожалуйста, фокусы стал. Вы вдруг чувствуете, тело начало что-то вон там, да? Просто живот заболел. живот ужасно заболел. Думаю, да что же это такое, что же за материальный мир, это издевательство одно, да? Или утром шли в такой квартире, муж такой спит, сладенький такой. Или на кухне уже завтрак готовят лучше, да. Тепло, газ включен, уже на кухне там чайник свистит, муж там уже горячие бутерброды делает в духовке. И вы так встаете, халатик накидываете, хрясь мизинцем по ножку стула. То есть материальный мир, это называется три вида страданий, тройственные страдания. Да, кто ни разу мизинцем об ножку дивана не вбился? Пока поднимите руку. Кто ни разу? Кто счастливчик? Покажите. Есть хоть один? Мизинцем об ножку какого-нибудь предмета мебели? Нету? Никого? Значит, вы в материальном мире однозначно. И, наконец, ладно, вы взяли, придумали себе такие носки особенные какие-то или мебель всю подвесили, прикрутили к стенкам. Ножек нет, отпилили ножки, сделали все. Муж шелковый, отопление супер. Как у вас просто вот регулируется прямо. Кондиционер еще работает, увлажнитель воздуха, освежители, все супер просто. И вдруг вы садитесь на диван и думаете, боже мой, как мне все это опостыло. Вот ни на что посреди белого дня, бывает такое? Не без никакой причины. Боже мой, как все это мне постыло уже, как мне все это осточертело. Одно и то же. Мебель подвешенная, муж там с сын, бутербродами в печенках уже сидит. Хоть бы отопление раз уже открути, какая-то экзотика. Хоть бы в чем-нибудь другом, кроме халата, походило бы. Бывает, это называется дворянская хандра, да, когда кругом балы, да, салоны да балы, да, и вдруг, ой, хандра, что-то все, да. Это называется страдания, причиняемые умом. Есть страдания, причиняемые высшими силами, климатические, боремся с отоплением с ним. Есть страдания, причиняемые другими живыми существами. Собака, которая воет в 5 утра, выведи ее писать на улицу. Мужем, который что-то там тебе объясняет, непонятно чего он хочет. Или собственным умом и телом. Вот такие тройственные страдания. Ожидать, что они когда-то прекратятся, является величайшей иллюзией. Уверенность в том, что вы однажды доживете до такого дня, является, в общем-то, не столько уверенностью, сколько психическим расстройством, близким к шизофреническому. То есть вы неадекватны этому миру. Психическое расстройство – это неадекватность, глобальная какая-то неадекватность человека. И чем глубже она, тем более устойчивым считается патологическим состоянием человека. Так вот, надеяться, что вы здесь однажды все уладите, что жена перестанет капризничать, жена перестанет жаловаться – жена перестанет говорить, что она боится опоздать, или времени не хватает, или что мы все время куда-то торопимся. Жена, которая перестанет переспрашивать по 10 раз одно и то же, вот, чтобы так, ну, уверенность себя чувствовать, да. Или жаловаться, что ты мне не говоришь, что ты меня любишь. Мужчина, который очень много работает и хорошо зарабатывает, но при этом очень много времени с вами. Помните, да, мифический дракон с прошлого семинара такой есть у нас там. 10 позиций. Мужчина – мифический дракон, каким ожидает женщина его, да. Так глупо ожидать эти вещи, всегда будут какие-то проблемы. Но есть один такой синдром, когда мы полагаем, что можно устроить все хорошо, мы начинаем думать, что надо себя как-то очень правильно вести, чтобы было все хорошо. И мы полагаем, что правильные люди, с ними всегда все хорошее происходит, а с неправильными происходит нехорошее. Но когда мы все-все делаем правильно, синдром жены, которая на 20-м году совместной жизни узнала, что есть женщина. А что я такого сделала для этого? Что я сделал? Почему так? Величайший вопрос задан. Такая книжка вышла в Америке, называлась «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?». Я написал один раввин, у которого мальчик заболел болезнью старения, сын, и умер у него на глазах. Состарился за несколько месяцев и умер. «Why bad things happen to good people» называлась книга. До сих пор даже продолжение этой книги публикуется, и тема открыта. Так вот, когда мы полагаем, что только с хорошими, только с плохими людьми происходят плохие вещи, что если ты все делаешь правильно, с тобой не может произойти ничего плохого, является также иллюзией, уничтожающей нашу уверенность. Оказывается, когда мы делаем правильные вещи, с нами в том числе могут происходить и неправильные вещи, то есть нехорошие вещи. И сила человека уверенности в том, что он продолжает действовать правильно. Он продолжает действовать бескорыстно, несмотря на то, что его обсчитан. Жена продолжает быть верным своему мужу, несмотря на то, что он ей изменяет. Человек выходит из этой логики. И это выглядит как мазохизм какой-то, да? Вроде. Но оно продиктовано одной сумасшедшей идеей, что я сейчас делаю в этой настоящей вот реальности, сейчас, сегодня, я делаю плоды сегодня и завтра, и послезавтра. Но веды говорят, что это, в принципе, буддийская мудрость. В ведах она в другом ключе можно встретить в нескольких местах. Что мы сегодня, что мы сегодня делаем? Сегодня мы делаем сегодня? Нет. Сегодня мы пожинаем плоды вчера и создаем плоды завтра. Сегодня мы на сегодня не влияем. Вы говорите, ну понятно, конечно, потому я и взяла лизинг на 20 лет себе, чтобы решить проблемы завтра. И вот тут надо хорошо помнить, есть агами карма, карма, которая выглядит будущим. На самом деле уже все решено, она является прошлым. Если вас интересует реальное будущее, займитесь им немедленно. Реальный доступ к реальному будущему, не к снятому на пленке, то, что вам думается как будущее, а просто это кинофильма. Доступ к реальному будущему есть прямо сейчас, здесь, вот по вашему состоянию, оказывается. Веды говорят, что будущее, как только приходит этап, когда включается настоящее будущее, реальное будущее, вот сейчас должно начаться реальное будущее. Откуда берется материал для настоящего, реального будущего? Он не берется из ваших вкладов, из ваших дипломов, из ваших заработков там, еще чего-то, и там, накоплений начнет. Он берется из головы. Реальное будущее здесь всегда. То состояние ума, которое сейчас он имеет, в данный момент конкретно определяет его будущее, каждую минуту. И у вас могут забрать чертеж. Вы как чертежник, знаете, конструкторское бюро, все решают, что-то рисуют, там, сидят, носок ковыряют, там, кто-то кофе пьет, кто-то свою коллегу нарисовал в обнаженном виде, там, какой-нибудь ушлый конструктор. А нечего делать, что там рисовать, да, как бы дурака валяет. Да. И вдруг заходит начальник конструкционного бюро, так, все сдали сюда быстренько свои чертежи на отчет, начинаем производство продукции, начерченной на ваших чертежах. И вот пошли какие-то гипсовые тела на конвейере, да. Кто-то клякса была там на этом самом, кто-то крестики-нолики играл, наладили производство крестиков-ноликов в чугуне отлитых. Примерно, я вам моделирую. Но идея в том, что доступ к будущему сейчас здесь, вот что здесь в голове происходит, оно определяет будущее. Только вы не знаете, когда будущее включится. Вы думаете, что будущее – это 2007, 2008. А будущее начинается тогда, когда вам говорят, эта история исчерпала себя. Она может исчерпать себя в любой момент. Как бы она может закончиться в любой момент. Поэтому веды предупреждают, человек должен все время находиться в том состоянии ума, каким он реально хочет свое будущее. То есть он уже должен сегодня жить так, как будто все произошло. Все, что, о чем ему мечталось и хотелось, оно уже произошло. Это секрет к тому, чтобы действительно стать счастливым. Оказывается. Уверенность такая, что все желания исполняются. Это обязательная уверенность. Все мои желания исполняются. Да я, мне все равно, что там меня ждет в 2007 году. Мне главное сейчас отследить, что у меня в голове. Что у меня в голове, какие желания. Я действительно хочу на себя повесить несколько десятков тысяч лат. Или я просто хочу жить в квартире. Может быть, я это могу и как-то попроще сделать. Я говорю, девушка пришла, говорит, я хочу взять лизинг на 30 лет. Я говорю, поздравляю. Я говорю, а почему вы хотите? Потому что я мыкаюсь, тыкаюсь по квартирам. Я говорю, понятно. Говорите больше с такими людьми, говорите своим собственным умом. Вы такой, таких анекдотов там накопаете. Я говорю, а почему? Потому что я снимаю квартиру, и там другие люди живут. В этой квартире тоже. Мне, как девушке, это очень нехорошо. Я говорю, я согласен. Девушке жить там, где она не чувствует свою территорию, это физическое страдание. Я говорю, а что у вас, а мама? Мама уехала там, в Калининград. Я говорю, а квартира, в которой вы с мамой? Квартиру мама сдает. Я говорю, а почему она ее сдает? Ну, потому что я уехала в Ригу, квартира в Екапилсе. Я уехала в Ригу, я говорю, а зачем вы уехали в Ригу? Я зануда такой, зануда большой. Она говорит, чтобы деньги зарабатывать. Я говорю, зачем же вам, а зачем вам такие большие деньги, такие значительные, больше, чем я копился? Она говорит, чтобы квартиру здесь в Риге себе купить, вы что, не понимаете? Я говорю, все понимаю. Логика железная? Железная. Но так я и не понял, зачем все это. Вроде бы все обосновано, но вроде бы очень странно. Поэтому оказывается, что когда человек просто старается понять, старается стать искренним, пытается понять просто, очень компактно, что я должен делать в своей текущей ситуации, что не вменяется мне в мои обязанности. И третье, что опасно для меня делать. Что я должен делать, что совсем не обязательно делать, и что опасно делать. Он исследует этот пример, он предметно находит людей, он находит источник знания такой и спрашивает, скажите мне, это надо найти чистых людей, представляете? Мужа спроси, так он скажет, что ты должна делать. Поэтому, когда человек получает это знание о том, какие его обязанности, то он сможет двигаться вперед, несмотря на то, хорошо происходит или плохо, представляете? Хорошо-то плохо происходит по прежней судьбе. Вот вы начали что-то делать, и вдруг все стали ужасно недовольны, и вы думаете, ой, надо прекращать это делать, все недовольны. Но недовольны они потому, что вы их достали где-нибудь в 48-м году или еще в период российско-французской войны, когда Москва горела, тогда вы достали этих людей. Они пришли сейчас и говорят, мы недовольны. Немножко тормозят, как бы, задержка. А вы сразу бах, побросали, все, начали делать что-то другое. Ой, мной недовольны. А, батюшки, что делать-то, да? Близкие недовольны. Да близкие пришли, чтобы издеваться. Что бы вы ни делали, все равно будут недовольны, потому что это карма. Карма – самый тяжелый вид кармы. Люди, которых очень сильно обидели мы, очень сильно обидели или очень сильно должны, приходят как родственники. У них нет такой задачи быть вами довольными сильно. Как бы нет, они сами не хотят. Ну, это не их миссия, понимаете? У них другая миссия. Поэтому делать поправку на то, довольны они или нет, да, очень опасно. Я одному мужчине говорю, он говорит, вы рассказывали о таком феномене, как 10-90. 10-90 – это принцип 10-90 ведический, что 90% реакции на нас, близких людей, не зависит от наших действий в этой жизни. Только 10% зависит, остальное не зависит, остальное есть. И их собственное, причем даже вообще с нами, может быть, не связано. Их собственные проблемы, их собственное несчастное детство, их собственная страшная прошлая жизнь, их собственные какие-то особенности характера и так далее. Да. 90 из 10, представляете? Человек подошел ко мне и говорит, я вот как-то не понял эту тему. Я говорю, хорошо, давайте на очень... Так, в коридорчике рядом идя, я говорю, давайте на очень доступном, понятном примере. Бывало так, чтобы вы все же очень хорошо делали, как муж, идеально, и жена была очень вами довольна. Он говорит, да. Я говорю, бывало так, чтобы вы продолжали это делать, и жена оставалась довольна. Он говорит, да. Я говорю, бывало так, чтобы, желая сделать ее счастливой, вы делали еще лучше. Он говорит, да. И при этом она становилась вообще недовольна. Он говорит, да. Я говорю, понятно теперь? Он говорит, да. Но задумался все равно. Поверить трудно. Понятно стало, поверить трудно. Оказывается, мы можем продолжать прилагать усилия к тому, чтобы сделать людей рядом счастливее, вот как нам видится, как вот чтобы они нам показали. Ну, покажи, как ты счастливая со мной. Вот я сейчас тебе сделаю все, ты покажи, как ты счастливая. А жена говорит, я устала показывать, что я счастливая. Можно я буду ходить дуться или злиться, например? Можно? Я вот так себя чувствую. Он говорит, нельзя, нельзя. Он говорит, как нельзя? Я тебя хотел счастливой сделать. Он говорит, я ничего не могу с собой сделать, я все понимаю, я себя дурой последний, я вот на грани самоубийства. Я бы хотел бы тебе показать радость великую, а не могу, во мне внутри очень плохое настроение. Чувствую себя так виноватой, и он еще муж добавляет, говорит, так, вот твоя благодарность. Я пашу, прихожу, как песни Высоцкого, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там что? Там ты сидишь. Вот оно и как бы отношение, да? Кажется, а чего ж кувыркаться-то тогда? И люди перестают кувыркаться. Вообще перестают что-либо делать. Лег, что там кувыркаться? Все равно ты ходишь с кислой рожей. Так я чего, хоть так, хоть так, хоть вкусно приготовила, хоть невкусно, ты все равно сидишь, ковыряешься, там что-то бубнишь, злой с работы пришел. И он говорит, я тебе что не делаю, то все равно ты недовольна все время. Мы не позволяем людям жить свою, пожинать плоды прошлой жизни, как бы, что делать, да? Не можем с этим смириться, что мы считаем, что мы все решаем здесь, что 90 нам, а 10% им. Поэтому оказывается, когда человек действует из соображений своих обязанностей, он не привязан к тому, как отреагирует. Он говорит, я знаю, что я правильно делаю, и все. Я знаю, что это на благо человека, и в конечном счете, когда у него вот эти все заморочки по его судьбе пройдут, они исчерпают себя. У женщины такой тяжелый период, или у мужчины такой тяжелый период, занесло его, стал пить. Женщина говорит, это его прошлое пришло. Мне надо, первое, самой не пить, второе, оставаться, стараться о нем заботиться, как я могу, насколько. Первое, что я могу о нем позаботиться, послать его к чертовой бабушке, не разводясь. То есть, ну, лучше не к бабушке чертовой, а, конечно, лучше к маме к его или куда-нибудь. То есть, жить с женщиной рядом с пьющим человеком совсем не обязательно. Это не обязательное условие, так же, как и с гуляющим, то есть тот, который имеет любовницу. Жить рядом – это не обязательство. Вот если бы изучили обязанности, было бы проблема. Но жертвенная природа, она заставляет, да, я буду поначалу, я буду встречать, ждать, смотреть на часы, когда он придет, во сколько, но до утра буду ждать, измываться над собой, понимаете, измываться. Нигде не написано такой обязанности. Обязанность только одна – счастливо оставаться с женой этого человека. Переехать к своей маме, живя там спокойно, не видя всего этого. И по утрам, насколько есть сил, желать счастья этому человеку. Понимая, 90% это не связано со мной. Я могла допускать ошибки, об этом мне надо подумать отдельно. Но 90% этому человеку придется пережить его тяжелый период жизни. Это тяжелый период. Его нагрузило. Только от несчастливости он начал такие вещи выкидывать, такие номера. Совсем не от хорошей жизни, что называется. И тогда просто человек, исполняя свои обязанности, он дает иссякнуть этой судьбе. Иссякнут, она иссякает, она во времени, она временна, в этом чудо. Поэтому веды говорят, что дхарма, обязанности выше, чем карма. Карма временна. Она просто по законам времени работает. Раз человек пил, потом перестал пить. Если никто его не добивал, то перестал пить, и все нормально. Говорит, как мне повезло с женой. Это 6 миллиардов меня давно уже списало. Вот на алкогольных анонимников, хотел сказать. На встречах анонимных алкоголиков, когда приходят люди, семьи приходят, да, и люди, которые уже прошли десятки, может быть, лет с тех пор, как человек избавился от этого пристрастия. Он говорит, мое спасение, моя победа. Жену выводит, говорит, вот она, все, благодаря этой женщине. Всем остальные меня тогда, там 15 лет назад, списали уже все равно, давно все, просто я был списан. Единственный человек, который верил в меня больше, чем я верил в самого себя. Больше, чем верил в самого себя. Вот что такое исполнение обязанностей. На самом деле, говорится, что нам позарез нужны люди. Один человек из 6 миллиардов, который бы верил в нас больше, чем мы верим в самих себя. Вот позарез нужен, хоть кто-нибудь. Муж, жена, духовный учитель, мать. Который бы верил в нас больше, чем мы сами в себя. Всем нужен, всем, каждому нужен. Так? А как проявляется это в отношениях? А то, что кто-то, человек говорит, да ты, ладно, как у тебя тут складывается, но я делаю то, что в моих силах. Вот смотреть на твои пьянки мне как-то вот совсем в обязанности не входит. Но сберечь свою любовь, чтобы ты об нее ноги не вытирал, сберечь свою любовь к тебе, это моя обязанность, потому что я хочу оставаться тебе верной. И верно не стиснув зубы, а верно и светло, желая тебе счастья. Поэтому исполнение обязанностей является таким ледоколом кармы. Карма, она зажимает все время во льды зажать пытается. Исследователи Севера, они сталкивались с такой проблемой. Судно, оно шло, и вдруг его зажало во льдах. Все, нельзя дальше двигаться. Такое было. С полярниками, Нансен, Амундсен, с кем-то из них произошла такая незадача. Но ледокол обязанности, человек идет вперед. Но этот ледокол должен быть очень хорошо оснащен. Чем он оснащен? Знанием. Не надо делать лишнего. Надо брать на себя. Женщина говорит, у меня под Смоленском живет мама. Она болеет. Я езжу каждые 2 недели в Смоленск. Вы можете представить, из Риги съездить в Смоленск. Еще визу надо делать, еще там что-нибудь такое, безумие какое-нибудь. Она болеет, чтобы отвезти продуктов, прибрать в квартире, то все, 5-10, я говорю, 2 детей, муж, да. Я говорю, подождите, а что, нету детей больше? Нет, есть брат. Я говорю, а где он? Там, в Смоленске. Я говорю, а почему он? Ну, его жена, она не хочет. Маму забирать к себе не хочет, ну, зачем нужна старая мама рядом, да? Вот, поэтому я езжу. Я говорю, делайте, как хотите, но моя обязанность вам сказать, вы не обязаны это делать. Так, и сострадание вы можете это делать, и сострадание, но не в ущерб той территории, у вас же семья рушится, на самом деле, там напряжение в семье, муж, эти поездки, там то и все, дети. А семья, собственная семья испытывает большие напряжения, большую нагрузку очень, потому что они видят вас несчастливым. Какая самая большая нагрузка для семьи, для мужчины, для мужа? Депрессия жены, ее болезни. Он себя начинает внутри казнить, что я не только не сделал счастливой эту женщину, но еще и сделал ее больной и несчастной, так? Но она могла себя сделать сама больной и несчастной тем, что она просто надорвалась, хватанув кусок обязанностей, который вообще не относился к ней никак. Оказывается, не относился. Лучшее, чем она может помочь матери, это самой остаться здоровой. Ну, представьте, вот матерь есть здесь в зале. Ну, какая мать будет счастлива исполнением обязанностей дочерью выдуманных, которые, первое, развалили ее семью. Вот вы хотели бы такого внимания дочери за такой счет? Второе, угробили ее психическое здоровье, то есть человек в депрессии в глубокой, потому что семьи нет, благополучия нет, как дальше жизнь строить неизвестно, за мать переживает дальше. И третье, физическое здоровье, например, ну, просто уже надорвалось полностью и болеть начало, да? Вот есть какой-то матери радость от такого исполнения обязанностей. Поэтому в Ведах говорится, что лучше исполнять блестящее. То есть лучше кое-как, ну кое-как, вот как, какая есть жена, как могу, так и постараюсь быть. Исполнять свои обязанности, чем даже блестяще исполнять чужие, потому что исполнять чужие просто опасно, так предупреждают Веды. Поэтому заключение здесь таково, что поскольку мы не можем переделать мир, это такая первая уверенность, горькая таблетка, мы не можем переделать мир, который нам доставляет беспокойство постоянное. Но оказывается, что можем использовать все его накладки и заморочки, говоря языком подростков или немножко сленга, как бы все накладки, все сложности, все перипетии. В молитве оптинских старцев она еще доступна, если у кого-то ее нету, возьмите ее, просто блестящий такой как бы пример сосредоточения ума на том, как не надо переделывать этот мир, а на что надо настраиваться. Здесь сказано: «Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня». Если бы это были только радостные события, разве надо было бы просить сил? Утомление, все события, перенести события в течение дня. Каждый день нам жизнь выдвигает какие-то. Но мы надеемся, наша уверенность, что однажды, взяв лизинг, разведясь с этим мужчиной или добившись того, чтобы дочка поступила туда, куда она не поступила до сих пор, мы сможем решить, и у нас просто не надо будет Господа просить об этом, силы перенести утомление. Мы устроим так, что не будет никаких утомлений, и никаких особенных событий не будет в жизни. И медленно будем помирать с тоски. Поэтому, оказывается, использовать все эти ситуации, вот прямо сегодня вечером, если хотите, к тому, чтобы глубже копнуть, глубже найти, где же это моя природа, понимаете? Это не то, что я же вам навязываю и говорю, ходите в нашу секту, у вас появится уверенность. Носите каждый месяц 10% своего оклада в кассу, как это касса называется, членство, да, пожертвование там, да, и тогда у вас появится уверенность, мы гарантируем вам, да. Нет, можете никуда не ходить, ничего не носить, но использовать ситуации, которые сложные, для того, чтобы вспомнить в этот момент, что оказывается в моей природе, мне, не говорите даже моей природе, мне оказывается, где это, где оно, присуще спокойствие и уверенность. Понимаете? Вот это сознание, как у дедушки, жившего на дереве. Седобородого индийского дедушки. А все, милость Бога. С трех раз уже невыносимо поверить, что милость Бога. И вдруг на четвертый раз открывается все, понимаете? В чем план был? Зачем эта женщина в жизни вашей? Зачем она? Оказывается, она стать женой лучше помогла. Вот ничего себе. Понимаете? Женщина-то появилась зачем? Оказывается, пришлось перелопатить все, что касалось. Женщины звонят мне, говорят, срочно, срочно, алло, это центр доктора Тарсунова? Я говорю, нет, это его агент подпольный, это квартира подпольная, явочная квартира. Она говорит, срочно мне надо кассету «Законы верности». Я говорю, будет, встречаемся на явке Пилслаукумс. Понедельник в 7 часов, я буду в серо-зеленом пиджаке, в журнал «Огонек» в руках. Все, вот так. Люди начинают копать, искать тут же, что я делаю не так. Мудро, очень мудро, разумно, понимаете? Не клясть там, ах, стерва молодая, увела мужика, да я бы ей повыдрала бы все космы, увидела бы, глаза-то ее наглые повыцарапывала бы, так, по-русски, да? Не-не-не, что-то не так, где-то я упускаю мужа просто. Мы его теряем, как в фильме, знаете? Жена детей сажает, говорит, дети, мы его теряем. Раз кассету о верности сразу, чик, законы, секреты семейной жизни, да, секреты гармонии в семье, раз доктора сразу поставил, и сутками крутится, пока не дойдет уже, да, после 20-го раза. Чувствуешь, что уже начинает интересно становиться не только обязанности мужчины, но уже и свои обязанности интересны становятся. Думаешь, вот, вот оно, час близок спасения. Вот для этого надо использовать на самом деле, для этого есть эти ситуации. Самое интересное, что когда мы в отчаянии, мы лучше учимся новому. Есть такой раздел ведических писаний, который называется «Пураны». Описание древних событий, историческое описание древних событий. Частью «Пуран» является известная многим из вас, наверное, «Бхагавад-гита». «Бхагавад-гита» – такой труд. Так вот, в «Бхагавад-гите» вторая глава называется «Йога отчаяния». «Йога отчаяния» – главный персонаж описания этого, то есть ситуации, воин Арджуна. Он пришел в большое смятение от того, что перед его... перед началом боя, на котором сошлось 600 миллионов человек. За 18 дней осталось только несколько человек в живых. 600 миллионов. Это в октябре-ноябре где-то произошла битва. Вот сейчас скоро годовщина будет. 5 тысяч с лишним лет уже прошло этой битвы на Курукшетре. 600 миллионов человек. 600 миллионов. 20 миллионов цифра, которая называлась тут по территории Союза погибших во второй за 4 года Великой Отечественной. В целом названы цифры больше, там 50 миллионов за Вторую мировую, и больше даже, никто толком не знает. В 10 раз больше за 18 дней, 600 миллионов просто людей полегло. Перед началом битвы один из персонажей, исторический персонаж, историческая личность, стоит на поле битвы и видит, что он все знает, чем это закончится. То есть подоплека и сложности политические тех лет были похлеще, чем все политические интриги и накал, который был сейчас. Он отлично знал, что в такой мясорубке могут выжить только единицы. Более того, он понимал, что он должен принять участие в этой мясорубке, как воин, это его долг. И более того, он должен был, исполняя свой долг по обстоятельству ситуации, по обстоятельству политической обстановки, на противоположной стороне оказались те люди, которые ему дороже всего были. То есть он оказался, это что-то похожее, кто интересовался темой, не думаю, что многие, но все-таки, гражданских войн, когда... Одни под белым флагом, другие под красным флагом, да, и люди уничтожали просто брат на брата и так далее. Шел. Абсолютное отчаяние, абсолютное смятение, абсолютное непонимание, что вообще здесь можно сделать. И на этой ситуации, на этом состоянии главного героя построено все повествование. То есть это высшая квалификация человека, оказывается, чтобы открыться к новому. Представляете? Оказаться в полном смятении. Оказаться. Поэтому, понимая, что жизнь полна испытаний, но наша способность столкнуться с ними лицом к лицу и преодолеть будет постоянно возрастать, каждая новая ситуация делает нас более эффективными не в том, чтобы уладить все ситуации и их извести на нет, а в том, чтобы просто нормально, спокойно двигаться в этом материальном мире, имея уверенность в том, что я поступаю правильно. И что конечный итог этого – абсолютное благо, счастье. Не какое-то там заоблачное. Вы скажете, а зачем нам нужно ваше счастье в следующей жизни там какое-то там, где-то там, да? Мы же сейчас живем. Самое интересное открыто психологами, что оказывается, человек, все виды страха, они имеют природу страха перед следующими рождениями. То есть страх называется в ведах страх адских планет. И страх адских планет тем более силен, чем меньше человек делает что-то для того, чтобы не оказаться в таких условиях, понимаете? С женой мы были на передаче, я даже не знаю, теперь выйдет она в эфир или нет, передача «Давид Шоу», которая вопросы смерти, вопросы жизни после жизни, понимаете? Но когда просто в силу того, что вы меня избаловали, как бы вы задаете серьезные вопросы, и я стараюсь отвечать согласно тому знанию, которое знаю, а не согласно тому, что приятно услышать. Я несколько фраз сказал, то чем я вас мучаю уже второй год. Ведущий сказал «Тасыр каукас муркс». Юс думает, как кац там тицес виспар, кац варес то клауситес он тицет. Я говорю, ну, коледара, против правды не попрешь, как говорил доктор, веды. Цель, конечно, передачи не была загрузить зрителей, поэтому мы немножко там как бы почувствовали себя в замешательстве, но ненадолго. Поэтому человек, он, оставив в покое материальный мир в том плане, чтобы обустроить его, сделать его таким вот этаким, своего мужа этаким, чтобы вообще от него беспокойство никакое. Или жену свою такую, чтобы она вот просто такая была. Да, и все. Я не знаю, какая должна быть. Да, молчала, да. Как шутка есть. Самый лучший муж, была такая, помню. Глухонемой капитан дальнего плавания. Самый хороший. Да, есть и работает, и неплохо зарабатывает, да. Вряд ли это то, что, о чем мы, хотим на самом деле. Так вот, помню о том, что жизнь полна все время, этот материальный мир на каждом шагу предлагает какие-то проблемы. Обязательно сегодня вечером предложу что-нибудь. Вы подходите к подъезду, открываете дверь в темноте. Уважаемые жильцы, завтра с 8 утра не будет горячей воды. Вот надо было испортить день. Все, вызов определенный, да? Приходите домой, тапки опять не там стоят, опять у кровати. Я же говорил, ну сколько раз я буду говорить, ну? Ну сколько я раз говорил, и кота в кровать не брать, я тоже сколько раз говорил, да все. Все, издевательство, мир какой-то, свинство, здесь просто все издеваются надо мной, все. Не отставьте эту идею просто, научитесь тому, чтобы реагировать на это правильно. Уничтожив эту уверенность в том, что я однажды устрою этот мир и сделаю его таким, как на картинке, где Мишка играет с ребенком и пары гуляют среди гор и голубого неба, он не будет никогда таким, не будет, он так устроен, тут ничего не поделаешь. То мы можем переключить свое внимание с того, что не так, на то, чему я могу научиться. То есть есть два таких. Громкая фраза, простите, пожалуйста, меня, очень помпезная, но надеюсь, что вы сможете ее более приземлить и сделать более практической. Вместо того, чтобы в этом мире ковыряться, что в нем не так, лучше посмотрите, что не дает вам реагировать на это так, как вы хотите, и все. О том, какие проявления в браке отдает это качество смятения, замешательства, паники, как это влияет на нашу жизнь, то есть мы будем говорить на наших факультативных занятиях в среду можете приходить. Первое занятие у нас прошло, мы обсуждали тему первой лекции «Спокойствие». Теперь в среду в 6 часов, послезавтра мы для практических занятий соберемся в более узком кругу. Далее, как работать с этим блоком смятения, замешательства? Природа его понятна. Итак, письмо, у нас есть такая практика письма. Письма, как мы должны оформить письмо, написанное самому себе, Богу, человеку, который когда-то давно поставил вас в очень большое замешательство, в смятение. Начинаться оно должно словами «Я чувствую себя в безнадежной ситуации из-за…» Три точки. Безнадежный, не вижу решения. Чувствую себя в безнадежной ситуации из-за. Дальше три строчки, пол листа, полный лист. Ваше дело, из-за чего. Второе, я боюсь что, три точки. Потому что если ситуация безнадежная, у вас нет решения, дайте своему уму поднять на поверхность всю картину. Не просто вас пугать из-за поворота, то ум так делает. Пока вы с фонариком не посветите, что ты меня пугаешь, чем ты меня там пугаешь, что там такое? Ум просто вытаскивает какие-то там непонятные вещи, тем более, что у него материал огромный, страданий-то пережито немало, и они все в подсознательной памяти. Он приходит с ними в контакт и начинает нам страшилки устраивать. Он говорит: так, дорогой мой, четкий отчет мне, пожалуйста, на 3 листах. Чего ты боишься? Нарисуй мне, чего ты боишься. Это уже практика трансцендентализма называется. Превзойти свой собственный ум, который не является нами, он является просто оболочкой нашей. Так вот человек с помощью разума говорит: пожалуйста, чего конкретно ты боишься? Ну что безнадежно? Да, все безнадежно. Что дальше? Чего ты боишься? Ничего, решения никакого нет. Что произойдет, пожалуйста? Что у тебя там за Голливуд? Что у тебя там за Cartoon Network? Рисуй, давай, рисуй. Вы пишете: я боюсь, что то-то, то-то и то-то, то-то, то-то произойдет. Следующее: мне стыдно, обязательно будет стыдно. Если вы пишете, что вам страшно, вы боитесь чего-то, решили перейти к «мне стыдно» и чувствуете, что вам ни за что не стыдно, значит, вы мало написали о том, что вам страшно. Очень простой пример. Это так устроены наши эмоции. Пока все не выпишете, что стыдно, страшно не станет. То есть наоборот, извиняюсь. Да, наоборот. Наоборот. Далее «мне стыдно». И дальше 2 абзаца, 1 строчка. 3 листа, пока вы не почувствуете, что можете говорить от того, что меня бесит. Оказывается, начав с того, что я чувствую себя в безнадежности, и как бы вас надо пожалеть, вроде бы. Далее, я очень боюсь, такая вы вообще несчастная, беззащитная или беззащитный несчастный. Далее, стыдно вам еще вдобавок. Тут-то мы подходим к самому интересному. Бесит! Бесит меня! Все, что этот говорит, с серьгой в ухе крашеной, все, очкарик наговорил, все бесит, все, что говорил, бесит, потому что в жизни этого нет. В жизни так жить нельзя, как он говорит. Это все какие-то сектантские штучки. Это веды-переведы мне уже в печенках сидят, жить не дают. Бесит меня все это. Закон кармы ваш бесит. То, что женщина должна быть, не знаю, рабыней Изаурой всегда, все должна сама там ходить, там, что-то. Бесит все это меня. Вот это хороший признак, значит, вы правильно... Уже от безнадежности правильно продвинулись как в правильном направлении, так? Я чувствую в себе гнев, бессилие, это важная категория. Гнев, бессилие от того, что если бы мать меня родила бы другой бы, не в такой, с такой датой рождения, или там, я не знаю, если бы мы уехали бы вовремя в Москву, или наоборот, там, туда или сюда, всякие вещи приходят. И последнее, предпоследнее, я разочарован в том, что, или тем, что, в том, что, разочарован в том, что, или... тем, что. Это только когда же гнев весь вышел. Наши семинаристы звонят Алине и говорят о том, что работает. Письма пишутся. Эта практика работает. Очень, более чем работает. Она меняет отношения. Работает. Я не верю в панацеи. В панацеи, которые я верю, я вам не расскажу. Потому что я как бы хочу спокойно следовать своей практике. Я хочу, последнее, что надо написать, чего вы хотите, это самое важное. Чего вы хотите? Я одной маме говорю: вы хотите, чтобы ваша дочь 25-летняя перестала пить и общаться с мужчинами? Хорошая девчонка, действительно хорошая девчонка. Я говорю: когда вы все это напишете, вы поймете, что вы совсем не этого хотите. Вы просто хотите, чтобы она была счастлива. И хотя вы сама воспитывали ее с 1,5 года одна, вы поймете, что у вас есть смелость даже написать, что я хочу, чтобы она вышла замуж. Многие мамы так говорят: ну что там замуж? Лишь бы была счастлива. Потому что никто не верит в то, что замужем можно быть счастливой. Уже нет веры, утрачена она. Утрачена, понимаете? Утрачена настолько, что... Да что там замуж? А как же? А как иначе? Где же еще? Это письмо чувств. И последняя молитва, которая... Это, конечно, модель, опять-таки, макет вам. Как бы, да, модель. Молитва оптинских старцев идеально незаменима. Второе, молитва, которую я вам дал, те, кто имеет вкус такой ориентальный, как бы, да... Бхактарам ягьятапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабутанам джатвамам шантим ричхати. Да? Того, кто полностью осознал меня, как того, кто получает плоды или наслаждается всеми усилиями, можно сказать, аскезами. Кто знает, что я повелеваю всей Вселенной, всеми планетами. Что я являюсь другом, хоть ты расшибись в лепешку, как бы, чтобы ты обо мне не думал. Я твой друг. Понимаешь ты или не понимаешь? Иногда дети не понимают, зачем родители так себя ведут. Они злятся, собирают вещи, уходят из дома, то все 5-10, да? Спустя много лет они понимают, боже мой, им надо быть идиотом вообще, да? Так себя вести, позор, просто стыд и позор, да? Друг, это же друзья мои большие, мои величайшие доброжелатели в жизни, мать и отец, как могли? Вот понять, что Бог величайший друг, оказывается, он сам говорит. Он говорит это его слова. Вот прямая, это вам не кого-то из министров там интервью или Привата Дзиве, какой-нибудь звезды. Она говорит: вообще-то мне нравятся в основном мужчины ниже меня ростом. Мы говорим: о, ничего себе, да, надо же, как оригинально. Это ерунда. Вот слова Бога, вы скажете. Начинается, сейчас тут будут размахивать, да. Письмо вам просто распечатал его, и все, говорю, каждого касается. Он говорит, я друг всем, оказывается, самый большой друг. Вы говорите, друг бы меня на такой оклад бы не посадил бы. Был бы другом, он бы мне в день свадьбы бы глаза бы открыл бы сразу, за кого выхожу замуж. Где же этот ваш друг был-то 20 лет назад? Но оказывается, если человек повторяет регулярно это, медитирует на это, он вот действует как человек, те жители деревни, которые просто приняли милость Бога. В чем милость Бога? Не понимаем. Будем ждать. Искренность. Это делаю, что могу, что должна и могу, и не больше. И второе, могу какое-то время оставаться без ответа. Это вторая составная искренность. Какое-то время жить без ответа. И знаю только, что он друг. А вот почему он так делает, не знаю, никому не могу объяснить, но он друг. И ничего никто другой не делает, кроме него, потому что он повелевает всем, что происходит. Библия говорит, да, волосок не падает с головы человека. Те люди сразу же получают, говорится, такой человек, который помнит меня таким именно, по таким трем параметрам, он сразу же освобождается от всяких страданий материальных, сразу же, в том числе от страха, и как следствие этого страха, от неуверенности, смятения, замешательства, и даже уже не понимая, какие обязанности выполнять, какие не выполнять, вообще надо ли выполнять, или хватит уже выполнять. Но еще такая молитва могу посоветовать, она более конкретна к теме. «О мой Господь, я чувствую себя столь безнадежно». Безнадежно. Просто первое – это признать. «Даруй мне мудрость, открой мне глаза». Столь безнадежно. «Даруй мне мудрость, открой мне глаза». «Покажи мне путь». Есть такая молитва. Я знаю многие люди, которые христианской традиции. «Покажи мне путь». «Покажи мне путь». Зачем это все происходит? В чем смысл того, что я делаю? Не понимаю. Я не понимаю. Сколько? 15 лет назад я начал с этой молитвы. Я ничего не знал, ни во что не верил, ничего не читал, не было никаких вед, ничего. Я просто был заведующий столовой заводской. Трудно представить меня в этом имидже. И в какой-то момент я просто подумал, по-моему, в этом нет смысла. Но в то же время я думал, наверное, есть смысл, у меня семья, и надо работать. А с одной стороны, да, кормить нас. С одной стороны смысл, с другой стороны нет смысла. В общем, я оказался в смятении. Не страшном, не паническом, но в смятении. И я просто стал молиться. Собственно, молитва состояла из одной фразы, можно сказать. «Покажи мне путь». Зачем это все? «Прекрати мою панику». Вот попросить прекратить панику. Обычно мы кричим друг на друга. «Прекрати панику!» А тут мы просим Господа, «Ты сделай так, чтобы прекратилась моя паника. Убери ее, забери ее, унеси куда-нибудь». «Даруй мне чувство уверенности». «Даруй». Можно просить, о таком подарке можно просить. «Даруй мне чувство уверенности». «Устрани замешательство, прекрати мою панику, даруй мне чувство уверенности». Так что в следующий раз, когда окажетесь в замешательстве, в панике, по крайней мере, администрация театра за все остальное уже не несет ответственности за потерянные сумочки. Но то, что... Я сказал, это макет. Это макет, это не надо буквально. Если вы будете молиться молитвами, которые я вам по бумажке дал, то не уверен, что в этом что-то хорошее получится. Можете принять так, но это не идея моя была. Что ж, давайте я сделаю одно объявление, и мы будем желать всем счастья и расставаться дружно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.